Глава 51. Солнечный свет проникал в темную комнату сквозь узкое окно, красным пятном отражаясь на стене. Сейчас в королевстве было всего лишь несколько мест, откуда еще можно было увидеть солнце, и порт Клируотер был одним из них. Демонические месяцы с их морозами и снежными буранами здесь практически не чувствовались, за одним единственным исключением. В эти месяцы флот не мог покинуть гавань. В остальном город жил привычной для себя жизнью. За квадратным столом около узкого окна сидела губернатор города и владелица порта Гарсия Уимблдон, внимательно вчитываясь в письмо. Ее серые волосы из-за попадания на них солнечных лучей казались золотыми. Ее идеальное лицо было в тени. Даже она не могла испортить благородные черты, наделяя девушку каким-то особым героическим шармом. Рядом с ней уже довольно долгое время стоял Райан. Она уже давно должна была полностью прочесть письмо, но Райан просто терпеливо и молча ждал. Он не хотел первым нарушать тишину. Наконец Гарсия грустно вздохнула, отложила письмо в сторону и сообщила: «Мой отец мертв». Услышав новости, Райан ужаснулся. «Что?» «Мой отец, Али Уимблдон, король Грейкасла». В голове у Райана мелькнула мысль, что Гарсия никогда не повторялась, а если он и переспрашивал, то просто смотрела на него презрительным взглядом. Неужели она не шутит? Неужели король и в самом деле умер? Райан открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь утешающее, но передумал и лишь спросил, как он умер? К счастью, Гарсия была дочерью короля, губернатором порта Клируотер и командиром Чернопарусного флота, поэтому чужие слова утешения ей были не нужны. В письме сказано, что отца убил мой брат Джеральд, которого поймала стража. Он не успел покончить с собой, чтобы избежать наказания, поэтому его судили и решили отрубить ему голову. Здесь что-то не так. Райан покачал головой, подсознательно насторожившись. «Естественно, это же неправда», — отчеканила Гарсия. «Мой самый старший брат, конечно, тупой, но не настолько, чтобы отправляться на откровенно самоубийственное дело. Если бы его кто-то не спровоцировал, то он сам бы ни за что бы не додумался». «Подставили, что ли?» – поинтересовался Райан. «Дай-ка подумаю». Принцесса закрыла глаза и на пару секунд замолчала, прежде чем продолжить. «Возможно, кто-то разработал этот план и пообещал Джеральду, что поможет ему с проникновением его людей во дворец моего отца. Скорее всего, это заранее подстроили. Наверное, стражу подкупали. Устраняли и меняли местами. Собственно, в чем-то вроде этого Джеральд абсолютный ноль. Ему лень все аккуратно продумывать. В общем, после подкупа стражи оставалось совсем плевое дело. Найти того, кому Джеральд безоговорочно поверит, при этом способного его предать». Райан ничего добавить к выводам не мог. В конце концов, это были лишь догадки. То, что и так случилось, было неважно. Важен лишь был результат, и Райан думал, что третья принцесса думает точно так же. Гарсия резко открыла глаза и вновь заговорила. «Я на 90% уверена, что первый принц невиновен. Он умеет действовать лишь грубой силой. У него мускулы вместо мозга, так что его однозначно одурачили. Только лишь...» Ее голос дрогнул. «У моего второго брата могло хватить на это ума и жестокости». «Вы хотите сказать, что истинный виновник произошедшего Тимоти Уимблдон?» «Кто же еще, кроме него, мог так много знать о Джеральде? Случившееся принесло ему огромную выгоду». Гарсия лупила по столу пальцами, не отдавая себе отчета в своих действиях. «Да, даже дураку все ясно, но он же был любимчиком отца, зачем же он это сотворил?» Райан понял, что ее высочество в бешенстве. В таком состоянии принцессу можно было увидеть ой как нечасто. Райану было ясно, что хоть принцесса и жаловалась на эксцентричность своего отца, она явно не хотела для него такой смерти. Райан вполне понимал ее чувства. Он тоже вырос в большой семье, и как один из младшего поколения, он одновременно и уважал, и ненавидел главу семьи. Ведь однажды ему нужно было превзойти этого человека. Если принцесса была права, и все это устроено вторым принцем, то это вполне можно было назвать жестоким и кровавым предательством. «Но ведь зачем ему это делать?» «Потому что он меня боится», — глубоко вздохнув, Гарсия попыталась успокоиться. «Он боится моего чернопарусного флота». Осознав, что сейчас она ответа от Райана не дождется, Гарсия продолжила объяснять. «Видимо, у Тимати в моем городе завелся шпион, что, впрочем, ни капли не удивительно. Я и сама поместила несколько своих в Валенсии. Когда он узнал, что у меня есть чернопарусный флот, он моментально сообразил, что я собираюсь делать дальше. Валенсия не может содержать армию, способную отразить атаку моего флота. Поэтому Тимати решил использовать Джеральда в качестве приманки, чтобы получить преимущество». «Он хочет себе армию?» «Он хочет трон», — отрезала Гарсия. «После смерти отца и Джеральда он теперь первый наследник. Думаю, он заставит министров короновать его как можно скорее. Только после того, как он станет Уимблдоном четвертым, он сможет собрать своих вассалов с их армиями», — девушка покачала головой. «Но я уже говорила, что он был у отца любимчиком, ему совсем не обязательно было это делать». «Так все гораздо хуже», — обеспокоенно произнес Райан. «Если вашего второго брата коронуют, то он объявит, что война за трон окончена, и призовет вас всех назад. Что вы будете тогда делать?» Гарсия ответила так, словно считала это ниже своего достоинства. «Этот шаг был бы слишком прямолинейным. Несмотря на то, что он был любимчиком отца, Тимати вряд ли смог бы убедить министров, уж особенно после того, как сам же короля и убил. То, что он спихнул все на Джеральда, может одурачить лишь гражданских. Думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем он полностью восстановит свой авторитет в Грейкасле. Так что...» Девушка лукаво взглянула на Райана. «Мне нужно слегка откорректировать свои планы». Райан моментально опустился на одно колено. «Я готов вам служить». Гарсия встала со стула, подошла к окну и, отвернувшись от Райана, заговорила. «Первое же, за что он возьмется после получения короны, это я. Впрочем, прижать меня он сможет только лишь если вызовет Джо Коля, южного герцога. Думаю, тот старый лис будет тянуть отправку своей армии до последнего. Он всегда неохотно принимал участие в кампаниях, грозивших ему убытками. Максимум, что он сделает, так это призовет своих феодалов и отправит их окружить порт Клируотер». Она на пару секунд задумалась и продолжила. «Впрочем, этим он вполне способен создать нам неприятности, поэтому отплываем завтра». «Отплываем? Ваше высочество, уж не хотите ли вы мне сказать?» «Орлиный город лежит практически в центре страны, он почти не защищен. По реке Сен-Уан мы можем дойти до города Чистой Весны, а оттуда всего-то день ходу до Орлиного. После того, как мы захватим Орлиный город, то вся южная часть королевства будет под моим контролем. В общем, ситуация с захватом Тимати трона еще встанет ему боком. Хотела бы я посмотреть на него в тот момент, когда он пошлет за герцогом, но узнает, что весь юг мой. Но ведь Уимблдон III умер совсем недавно, и поэтому... И что мне теперь, разрыдаться?» Гарсия резко повернулась, лучи заходящего солнца окрасили ее волосы красный цвет. Ее лицо вновь было спрятано в тени, только глаза отражали кое-какой свет. В ее взгляде отсутствовали какие-либо эмоции. Райан понял, что даже если ей сейчас грустно, то она ни за что этого не покажет. Королю или королеве не пристало грустить на публике. «Нет, совсем не обязательно», — серьезно ответил Райан. Гарсия удовлетворенно кивнула. «Отправляйся к капитану и скажи ему, что мне нужно с ним поговорить. Раз уж Тимати не захотел дожидаться окончания 5 лет, то и я не стану. После завоевания Орлиного города я объявлю о независимости южных территорий». Райан знал, что Гарсия в любой ситуации найдет для себя плюсы. Как только она вздумает что-то сотворить, то никто не в силах этому помешать. Она будет переть вперед с упорством мула. В этом и был ее шарм, одна из причин, почему Райан ей служил. «Да, ваше высочество», — заговорил было Райан, но осекся. «Ваше величество». Глава 52. Роланд постучал в дверь и, услышав ответ Найтингейл, тихо вошел в комнату. Окно было плотно закрыто и завешено толстыми шторами. Для проветривания его открывали лишь ранним утром и поздним вечером. В другое время окно было закрыто, чтобы не выпускать из комнаты тепло. Единственным источником света в комнате были две свечи, стоящие у кровати. Свечи тихо горели, а отбрасываемые ими тени переплетались на стенах. Роланд медленно подошел к кровати. Увидев, что лежавшую на кровати женщину удобно устроили на мягких подушках, он грустно вздохнул. «Защита пограничного города все еще держится?» — спросила Найтингейл, подавая Роланду чашку чая. «Все пока идет довольно хорошо», — ответил Роланд, делая небольшой глоток чая, затем отдал чашку назад. «С того самого дня нас ни разу не атаковали такие большие группы демонических тварей. Все раненые добровольцы уже вылечились и готовы вновь защищать стены. У них у всех теперь какая-то страсть к бою, что ли?» «А что с поврежденной частью городской стены?» Карл засунул гибриду под брюхо несколько бревен и откатил его прямо в дыру в стене. Потом он поставит панцирь вертикально, закрепит его штырями и таким образом починит стену. Роланд понимал, что вопросами Найтингейл пытается отвлечь его от волнений по поводу Анны. Впрочем, с тех самых пор, как он вступил в комнату, все его внимание было сфокусировано на лежащей без сознания женщине. Если сказать, что в последнюю стычку с демоническими тварями город одержал гордую победу, то нужно было уточнить, что большую часть работы сделала именно Анна. Если бы она не заблокировала пробой в стене огнем, то последствия атаки были бы воистину ужасными. Но с того момента, как она упала ему в руки, Анна еще не очнулась. «Уже неделя прошла», – прошептал Роланд. Теоретически, если человек неделю пролежит в коме без еды и воды, не получая никаких питательных веществ извне, например, с помощью уколов, то функции тела медленно угаснут, и потрясенный мозг просто умрет. Впрочем, Анна пока не выглядела больной. Ну, кроме того факта, что она была без сознания. На самом деле, она теперь даже выглядела лучше, чем в тот момент, когда отключилась у Роланда на руках. Ее щеки порозовели, дыхание выровнялось, и, приложивший руку к ее лбу, Роланд почувствовал, что температура тела не превышает норму. По всем видимым показателям, с Анной было все в порядке, вот только она никак не просыпалась. «Я такое тоже в первый раз вижу», – покачала головой стоящая чуть позади Найтингейл. «Она выжгла всю магию у себя в теле, но теперь же ее магическое ядро вновь готово вырабатывать магию, даже еще в большем, чем прежде, количестве. Если я все верно посчитала, то сегодня в полночь она окончательно повзрослеет». «А в смысле, она как-то резко станет взрослой, при этом находясь в коме?» «Нет, она умрет», — резко ответила Найтингейл. «В день взросления ведьмы должны собрать всю свою силу воли, чтобы не умереть от чудовищной боли. Если твоя защита не работает, то даже капелька ведьмовской силы запросто уничтожит твое тело». Роланд подтащил к кровати стул и уселся. «Я помню, что ты как-то раз сказала, что, встречая откат магии, ты всегда должна быть в сознании, как бы больно тебе не было. Либо ты справляешься с напором и живешь дальше, либо сама решаешь покончить с жизнью». «Конечно, именно об этом я и говорю. У нас в ассоциации ведьм была одна такая, которая надеялась пережить удар магии, находясь в отключке. А ведь она всего лишь раз в год мучилась». Найтингейл заколебалась, потом продолжила. «Она что-то говорила про какие-то алхимические зелья, но в конце концов они ей не помогли. В тот самый момент, как ее только-только накрыло откатом, ее поглотила собственная же магия. У нее не было никаких шансов выжить». «Боль потихоньку не уменьшается?» «Нет. Как только настает твое время, у тебя словно пронзает этой болью. Она не идет на убыль. Время мучений зависит от человека. Моя сестра, например, оказалась слишком слабой и... Она вдруг замолчала. Роланд понимал, что она имела в виду. Не знать, сколько времени предстоит мучиться, это уже было словно пытка. Ситуацию можно было сравнить с нахождением на тонущем корабле во время шторма. Там люди быстро теряли какую-либо веру на спасение. В наступившей тишине Роланд вдруг почувствовал руку у себя на плече. «В мои годы скитаний и попрошайничества я видела слишком много смертей. Видела, как ведьм убивают, словно скот. Вешают, сжигают, пытают до смерти, лишь для развлечения знати. Единственным шансом ведьмы на выживание было отчуждение, жизнь отшельника. Я не знаю, где находится Святая Гора, но мы считаем ее за недоступный для нас рай». Голос Найтингейл звучал мягко, как никогда. «Но Анна другая. Кроме того, что сестры ведьмы заботились о ней, у нее еще были вы. Я никогда не видела кого-то, кто так искренне заботился бы о благополучии ведьмы. Она нужна людям, ее ценят и уважают. Ваше Высочество, хоть Анна еще и не выросла до конца, но она уже нашла свою священную гору». Но это был совсем не тот исход, на который надеялся Роланд. Он закрыл глаза и вспомнил, как они с Анной впервые встретились. Анна была босой, одетой лишь в лохмотья. Она сидела в клетке, но на ее лице не было ни капли страха. Ее глаза были словно чистые озера, мудрые и спокойные. Она была огнем, но не мерцала. В голове Роланда, словно фильм, заскользили воспоминания. «Я удовлетворила ваше любопытство, сэр, а теперь вы не могли бы меня убить? Я никогда не использовала свою силу во вред людям, кроме того случая. Я просто хочу быть с вами, ваше высочество, и ничего более. Укус демона меня не убьет, я справлюсь. Ты спишь? Я никуда не уйду». Роланд попытался остановить водоворот мыслей и успокоиться. «Я останусь здесь, с ней, до самой последней секунды». «Я тоже останусь, спасибо». Нана после ужина, услышав, что сегодня день взросления Анны, тоже настояла на своем присутствии. Роланд приготовил для нее и ее отца, который тоже останется на ночь, комнату. Теперь Роланд и две ведьмы сидели около кровати, молча ожидая наступления полуночи. И Найтингейл, и Нана этой зимой тоже должны будут пройти через укус демона. Но, к счастью, их магия проснется в другое время. В противном случае, трем ведьмам пришлось бы проходить через смертельное испытание. Всем вместе. Роланд прикинул, что если бы такое произошло, то спокойно сидеть в комнате он бы не смог. В городе не было часовой башни, поэтому время скорее смазалось и растворилось в свете свеч. За окном гулял холодный ветер, чьи завывания иногда было слышно сквозь плотно занавешенные шторы. Как только Роланд почувствовал легкую усталость, Найтингейл вдруг сказала: «Началось». Только она могла увидеть потоки магии в теле Анны. Магия вдруг забурлила, и зеленый огонек вдруг стал гораздо больше и ярче. Но его обычно светлый центр вдруг потемнел, словно втягивая в себя бурлящие потоки магии. Магия, казалось, изо всех сил сопротивлялась этому, но ничего не могла поделать. Роланд этого не видел, но даже он понимал, что происходит что-то нехорошее. Пламя на свечах вдруг заплясало, словно от сквозняка, которого в комнате как раз и не было. Оранжево-красное пламя сменило свой цвет, мигом уничтожая тени на стенах. Теперь свечи горели нефритово-зеленым огнем. Роланд взглянул на лежащую на кровати женщину, но она продолжала спать. Даже выражение ее лица ни на йоту не изменилось. Словно это не она сейчас испытала чудовищный магический откат. В это время пламя свечей практически погасло. Зеленый огонь, словно паразит, сжирал оранжевые языки пламени, погружая комнату в темноту. Но буквально через пару секунд огонь снова вспыхнул с прежней силой. И теперь он был абсолютно зеленым. Сидящие у кровати люди словно окрасились в зеленый цвет. Они недоуменно переглядывались, но ни один из них так и не смог понять, что же происходит. Вдруг с кровати раздался рык Анны, и все трое синхронно уставились на нее. Анна медленно открыла глаза. Роланд шокированно прошептал: «Анна?» Анна пару раз моргнула, затем улыбнулась Роланду и протянула в его сторону правую руку ладонью вверх. На ее ладони, не причиняя ей никакого вреда, плясало зеленое пламя. Роланд, сам не зная почему, мгновенно понял, что же именно от него хочет Анна. Поколебавшись секунду, он медленно поднес палец к зеленому пламени. Он не почувствовал ожидаемого ожога. Вместо этого палец был словно окунут в теплую воду. Горящий на ладони Анны огонь был мягким. Глава 53. На следующий день после пробуждения Анны, Роланд и остальные попрощались с Найтингейл. Конечно, причина нам до сих пор неизвестна, но факт остается фактом. Анна первая в мире ведьма, которая провела день пробуждения совершенно без боли. Азартно заявила Найтингейл перед уходом. Довольно долгое время, пообщавшись с Роландом, она переняла его привычку назвать трансформацию ведьмы днем пробуждения. «Когда я вернусь, я приведу с собой свою сестру. Я надеюсь, вы тогда примете нас так же, как приняли Анну». Именно этого Роланд и хотел. С одной лишь Анной он сумел совершенствовать процесс ковки и продемонстрировать горожанам все прелести индустриального периода. А чего же он добьется с целой толпой ведьм? Конечно, Роланд должен был задуматься о безопасности. Пересекать горы во время демонических месяцев было очень опасно. Но Найтингейл практически зажгла с идеей притащить своих сестер в приграничный город. Она сказала: «Много моих сестер этой зимой должны будут пройти сквозь пробуждение. Если я сумею добраться до них раньше, чем кто-нибудь пострадает, то это будет замечательно. Не беспокойтесь, обычно демонические твари не в силах меня отыскать». Наконец Роланд спросил: «А когда твой день пробуждения?» Найтингейл, забираясь в седло, ответила: «Конец зимы или ранняя весна?» Отъезжая, она помахала принцу: «Не беспокойтесь насчет меня, мой укус демона с каждым годом все легче и легче». Роланд задумался над сказанным. Он уже задумывался над тем, почему Анна пережила свой день пробуждения. Она сообщила им, что совсем не чувствовала боли. Это абсолютно противоречило идеям Найтингейл. Сила ведьм исходит от дьявола, поэтому она заражена злом. Но этот концепт подтверждался тем, что кровь ведьм становилась черной и сочилась из каждой поры, доводя ведьм до истощения. Черная кровь была неоспоримым доказательством дьявольского происхождения ведьм. Впрочем, Роланд с самого начала в это ни капли не верил. Он порылся в воспоминаниях прошлого четвертого принца и не нашел никакого подтверждения тому, что в этом мире существует бог или дьявол. Ведьмина сила не была послана ими, поэтому ее нельзя было использовать в качестве определяющего зло фактора. В общем, даже если бы здесь и существовали боги, регулярно вмешивающиеся в жизнь людей, среди людей было очень много тех, кто веровал каждый на свой лад. В общем, это боги должны были получать силы от верующих, а не наоборот. Согласно объяснениям Найтингейл, ведьмы копили магию внутри своих тел. Но если магии некуда было деваться, то не могла ли она повредить сосуды? Роланд прикинул, что такое развитие событий очень правдоподобно. В конце концов, большинство людей, которые встречались с жестокостью, предпочитали прятать свои силы и по возможности живыми убираться с поля боя. Это вполне могло привести к тому, что большинство ведьм до своего пробуждения так и не пользовались своей силой. Роланд совершенно точно не думал, что это его замок заблокировал укус демона. Он расспросил Анну о том, не испытывала ли она раньше диких болей. Если в этом году что-то изменилось, то причина была именно в ее прибытии в замок и в том, что она каждый день пользовалась магией. Поэтому последняя сказанная Найтингейл фраза расставила все по своим местам. Она могла использовать свою возможность скрываться без особой опаски. Более того, злые люди заставили ее оттачивать умение и использовать его в любое нужное им время. Именно поэтому магический откат не доставлял ей особых неудобств. Как только Роланд прибыл в замок, он сразу же принялся за усиленные тренировки с Наной. Если в лазарете не было раненых, то она лечила различных мелких животных. Если Роланду удастся подтвердить свою теорию о магическом откате с помощью Наны, то он произведет в рядах ведьм просто ошеломляющий фурор. Проклятие дьявола моментально превратится в божественную благодать. Если он сможет зарекомендовать свой город как безопасное для ведьм место, то они сюда просто рекой потянутся. Роланд не знал, почему, но с момента последней атаки на город все как-то само собой успокоилось. Он спокойно принялся усовершенствовать производительность своей второй паровой машины, одновременно с этим помогая Анне освоиться со своими новыми возможностями. У себя на заднем дворе он выстроил лачугу, которую хорошенько защитил от снега. Там они проводили эксперименты. Роланд до сих пор думал, что на его заднем дворе было безопаснее всего. Найтингейл упоминала, что при возрослении ведьмы стабилизируют свои магические силы и даже могут обрести новые возможности. Роланд пока не заметил, чтобы Анна делала что-то новое, но ее контроль над огнем, несомненно, вышел на совершенно новый уровень. Нет, Роланд уже и не знал, можно ли назвать это огнем. То, с чем работала Анна до пробуждения, еще можно было с натяжкой назвать огнем, но нынешнее же зеленое пламя не поддавалось никакому логическому осмыслению. Он решил назвать его огненным сердцем. Оно могло гореть на расстоянии от Анны, при этом полностью подчиняясь ее воле, принимая любые формы. Именно этим Анна сейчас и занималась. Огненное сердце горело на железной панели, лежащей почти в 2 метрах от нее. Впрочем, Роланд знал, что Анна до сих пор контролирует пламя. Обычно температура у огненного сердца была комнатной, но если Анна хотела, то могла моментально сделать его очень горячим. Вместе с температурой менялся и цвет пламени. Оно становилось темнее. Огонь мог моментально разрастаться до больших площадей и очень быстро передвигаться даже по огнеупорным поверхностям вроде камня. Увы, но пламя не могло удалиться от Анны слишком далеко. Путем экспериментов они установили, что если она отдаляет огонь от себя дальше, чем на 4,5 метра, тот сразу же исчезает. И еще Анна могла вызвать несколько языков пламени одновременно. Но пока она лишь едва справлялась с отдельным управлением лишь 2 огоньками. На стене в это время все было спокойно. Демонические твари, конечно, время от времени появлялись снаружи, но только лишь поодиночке. Гибридов не было видно, а без них у монстров не было ни единого шанса пробиться внутрь. Как и говорил Роланд, твари стали быстрее и сильнее, но так и остались просто животными. Стена растянулась по всему периметру города, поэтому твари могли пробиться внутрь только со стороны ворот, у которых их уже ждали патрули добровольцев. В общем, всего 2 сотни людей могли справиться с обороной стены по всей ее длине. Роланд ежедневно патрулировал свою территорию, а потом проводил время за чертежами и изготовлением. С южной стороны замка он выделил территорию, которую собрался превратить в жилую зону для ведьм. Как глава проекта, он назначил Карла заведующим над работниками, которые строили 2-этажные кирпичные домики. Сам он в это время разработал красивую и удобную планировку с большими дорогами и канализацией, чтобы сделать район пригодным для комфортной жизни. Еще он задумывался над тем, куда именно расселять ведьм, только лишь в новые районы или еще и подселять их в уже существующие. Но поразмыслив, он решил отказаться от расселения ведьм в старые районы. Да, это могло уменьшить градус взаимонепонимания между ведьмами и обычными жителями. Но случиться могло что угодно. И не факт, что последствия этого потом можно будет легко устранить. В конце концов, сейчас только лишь люди из отряда добровольцев не боялись ведьм. А еще не было никаких гарантий того, что все ведьмы, которых приведет Найтингейл, будут воспитанными и безобидными. Большинство из них прошло через боль и страдания, поэтому Роланд боялся, что их будет не так-то просто ассимилировать. В конце концов, не всем же ведьмам быть такими, как Анна и Нана. А еще размещение ведьм в одном районе было очень удобно для управления. Не дожидаясь прибытия первых ведьм, Роланд разработал подробный свод правил и указаний. До сего момента у него не было никакого опыта, на который он мог бы опираться. В конце концов, он не был управляющим в Бюро национальной безопасности. Да и своей группы мстителей у него не было, чтобы на них отрабатывать навыки управления толпой. Поэтому он просто-напросто решил пока использовать простейшую, используемую в компаниях систему по управлению, намереваясь ее потом потихоньку доработать до вменяемого состояния. Конечно же, Роланд знал, что в его программе много слабых мест, но ему придется закрывать их по мере обнаружения. Если он будет то и дело возвращаться по своим собственным следам назад, то только лишь через несколько декад он сумеет получить все прелести индустриализации. А десятилетия Роланд ждать не собирался. Он хотел ввести этот мир в новую эру и быть автором множества реформ. В таких делах просто необходимо было иметь некий дух авантюриста. Роланд переносил свои мысли на бумагу, когда вдруг открылась дверь, и в нее вошел Баров. Оттряхнув снег со своей мантии и отсалютовав принцу, он заявил: «Ваше высочество, из крепости Долгой Песни направляется гонец, глава 54-я». Петров даже и не думал, что ему так скоро вновь придется посетить приграничный город. Он совсем и не собирался путешествовать этой холодной зимой. Точнее, он абсолютно не собирался даже покидать свой уютный теплый домик, пока где-то там в глубинке бесчинствовали демонические твари. Но, увы, получив личное указание от герцога Райана доставить четвертому принцу письмо с важными новостями, Петров не мог отказаться. Он совершенно точно знал содержимое письма. Вообще-то, вся знать Грейкасла уже азартно дискутировала по этому поводу. Король Грейкасла умер от рук своего собственного старшего сына, Джеральда Уимблдона. Второй принц вступил в игру сразу же после получения грустных новостей, объявив о том, что королевству без короля не выжить. Раньше он был вторым по очереди на престол, но теперь стал первоочередным наследником и вскоре будет коронован. Впрочем, не все были довольны его действиями. Говорили, что судебный процесс над Джеральдом был каким-то странным, потому что на протяжении всего допроса первого принца видели всего лишь раз. Причем он был крепко связан и не сказал ни слова. В общем, большинство министров желало получше разобраться в случившемся и пока не спешили с объявлением следующего короля. Еще ходили слухи о том, что Тимоти Уимблдон сам был виновен в смерти отца. Разыграл представление с трауром и грустным выражением лица, при этом сгорая от нетерпения заполучить корону. Но в итоге все дискуссии об истинном виновнике смерти короля Уимблдона были бессмысленны. Второй принц заручился поддержкой имперского премьер-министра и смог временно занять место короля, тем самым заполучив власть верховного правителя Грейкасла. Заняв трон, он приказал отозвать своих бывших соперников из ссылок, так как война за трон была окончена. Сыновья и дочери мертвого короля должны были вернуться в Грейкасл до конца текущей зимы. Нового короля должны были выбрать, основываясь на достигнутых королевскими детьми успехах в управлении доверенными им городами. Петров точно знал, что послание должно быть доставлено как можно скорее. С помощью этих писем Тимоти Уимблдон мог заполучить преимущество в борьбе за трон. Все лишь зависело от реакции остальных детей короля. Если они подчинятся и бросят доверенные им города, вернувшись в Грейкасл, то лидерство Тимоти никто из них потом оспорить не сможет, и он станет королем Уимблдоном IV. Все отправленные в приграничный город документы сначала проходили через канцелярию крепости Длинной Песни. Увидев приказ об отзыве наследника, герцог Райан пренебрежительно рассмеялся. Предыдущий король хорошо обращался со знатью, предоставив им достаточную свободу воли. Но тот факт, что второй принц практически силой захватил трон, обещал знати довольно суровую жизнь. Это было особенно ясно после того, как Джеральда приговорили к смерти на гильотине. Так кто же из здравомыслящих детей короля по доброй воле вернется в Грейкасл? Впрочем, все 6 семей, живущих в крепости Длинной Песни, посчитали этот приказ своевременным. 2 месяца назад граф Элк придумал, а затем провалил одно самовольное дельце, чем он очень сильно расстроил герцога Райана. Принц же вовсе взбесился и приговорил Дмитрия Хилла к смерти. Обе стороны оказались втянуты в открытый, язвительный конфликт. Сначала герцог Райан намеревался дождаться окончания демонических месяцев, а потом аккуратно разобраться с проблемой. Но теперь у него на руках был этот приказ. Приказ, который обеспечивал ему абсолютно легальное решение проблемы. Роланду Уимблдону, будущим королем, было приказано вернуться назад в Грейкасл, поэтому после его отъезда пограничный город вновь окажется под управлением герцога Райана. Даже если Роланд не пожелает возвращаться по доброй воле, его всегда можно будет выпроводить силой, опираясь на приказ короля. В общем, герцогу Райану не было дела до того, кто же заполучит корону. Мысли о предстоящем возвращении в приграничный город не доставляли Петрову никакой радости. В прошлый раз он поклялся, что в свой следующий визит он доставит принцу новое торговое соглашение. Но результатом соглашения стало лишь нападение семьи графа Элка. Сейчас Петров опять собирался нанести визит и вновь готовясь принести плохие новости. Он был уверен, что четвертый принц не желает видеть ни новости о смерти отца, ни приказ об возвращении в Грейкасл. Королевство Грейкасл находилось на юге континента, поэтому добраться до приграничного города было легко даже зимой. Реки никогда не замерзали. Время от времени Петров выглядывал в окно. По пути он еще ни разу не увидел мертвых, голодающих или бегающих людей. Это значило, что приграничный город еще не пал. Это его несколько удивило. В его предыдущий визит даже стена вокруг города была еще не достроена. Петров не особо верил в надежность этой стены. В конце концов, ее строили из камней и грязи. Но затем он удивился еще больше, когда заметил проходившую мимо лодку с баннерами Ивового города, которая медленно шла по правой стороне реки. Это зрелище было привычным, но только лишь в летние месяцы. Приграничный город, что умудрился вести торговые дела, одновременно отбиваясь от атак демонических тварей, как им удается держать оборону города, если они не бросили всех шахтеров на охрану? Через 3 дня судно Петрова наконец достигло пирса пограничного города. Тот же самый полуразрушенный деревянный док, но теперь рядом с ним стоял добротный деревянный сарай. После того, как судно пристыковалось к доку, из сарая вдруг вышли 2 суровых стражников, внимательно следивших за каждым движением матросов. Петров мгновенно сообразил, зачем Роланду понадобилось устраивать здесь охрану. Очевидно, что четвертый принц не хотел, чтобы кто-нибудь тайно сбежал из приграничного города по реке. После того, как Петров подтвердил свою личность и намерения, ему предоставили лошадь и сопроводили под охраной в замок. Как и в прошлый раз, принц Роланд Уимблдон принял Петрова в своей гостиной. Он даже приказал слугам приготовить щедрое угощение, несмотря на то, что время обеда еще не наступило. Вскоре подали жареную ветчину, кусочки вяленой рыбы, странные, неизвестные Петрову травяные салаты, масло, хлеб и овощи. В общем, стандартные для балов угощения. Казалось, что принц предпочитал обсуждать дела за обедом. Петров оценивал ситуацию, при этом не упустив шанса хорошо подкрепиться. Последние несколько дней его рацион был довольно скудным. Даже его собственная семья, когда не принимала гостей, ела только лишь бекон с хлебом. После ужина подали десерт. И только тогда Петров со всем уважением протянул Роланду письмо. Роланд взял конверт и разломал восковую печать своим столовым ножиком. Быстро достав письмо, он скользнул взглядом по строчкам и замер. «Король мертв?» Роланд, конечно, ничего не чувствовал по отношению к своему условному отцу. Он пересек миры уже после того, как настоящий Роланд переехал в приграничный город. Поэтому короля вживую никогда не видел. Воспоминания четвертого принца утверждали, что отец всегда лишь ругал и обвинял Роланда во всех грехах. Собственно, поэтому Роланд и опешил. Что ему делать? Попытаться напустить на себя грустный вид? Дочитав письмо, он пришел к выводу, что что-то было нечисто. Уимблдона III убил его старший сын. Теперь же второй принц на правах нового короля объявил о конце битвы за трон и приказал своим братьям и сестрам немедленно вернуться в Грейкасл. Роланд закашлялся и поднял голову, наткнувшись на извиняющийся взгляд Петрова. «Итак, боюсь, что герцог Райан будет радоваться любому моему решению. Неважно, подчинюсь я приказу нового короля или нет», — подумал он. Петров вновь не привез торговое соглашение. Вместо этого он доставил мне лишь плохие новости. Думаю, сейчас ему от этого очень грустно. Роланд мысленно улыбнулся и свернул письмо. «Понял», — произнес он. «Итак, ваше высочество, что же вы намереваетесь «Даже если я решу вернуться, придется ждать до конца демонических месяцев. Если я удалюсь сейчас, посреди зимних буранов, что же будут делать жители приграничного города?» Если бы этот вопрос задал кто-то другой, то Петров бы не замедлил ответить что-то вроде «Не волнуйтесь, моя крепость, длинная песня обязательно поможет вам справиться с ситуацией». Но, увы, перед ним стоял четвертый принц, так что Петров просто не мог позволить себе бросать необдуманные обещания. Сейчас Петров впервые возненавидел свою должность посла. В конце концов он кивнул и поинтересовался. «Мне доставить ваш ответ в крепость?» Не ответив, Роланд приказал принести ручку с бумагой. Быстро написав письмо, он запечатал его своей личной восковой печатью и только потом передал конверт Петрову. На передней части конверта было написано имя получателя – принцу Грейкасла Тимоти Уимблдону, а не королю Уимблдону IV. «Ну что же», – подумал Петров. «Принц Роланд только что высказал свое мнение. Глава 55». Роланд распахнул дверь в свой кабинет и заметил, что Баров его уже ждал. Он бросил письмо своему советнику, а сам уселся на стол, взгромоздив ноги на столешницу. Если бы он сейчас был в комнате один, то вполне мог бы начать напевать какую-нибудь песенку. «Ваше высочество, горевать это нормально!» Баров, нахмурившись, быстро читал письмо. «Смерть короля – это огромная трагедия, особенно если в его смерти виновен его собственный сын. Настоящее горе! Ваше высочество, я не знаю, как вам в таком случае следует поступить». «Суд, приговоривший Джеральда, кажется каким-то странным». «Я подожду и посмотрю, что предпримут сестры», – сказал Роланд. «Но в любом случае, нам теперь нужно заранее кое-что сделать, чтобы обеспечить себе безопасность». Баров взглянул на принца, ожидая продолжения. «Из-за смен короля следующие месяцы или даже годы будут довольно неспокойными, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить наших любимых и членов наших семей. Второй принц вполне мог попытаться похитить их для обретения рычага давления, так что если Роланд хочет и дальше развивать приграничный город, то ему нужно обезопасить семью своего незаменимого советника». Он глотнул чаю и продолжил. «Ты, Картер, и прочие ваши люди напишите своим семьям письма. Я отправлю их со стражей, которая понесет мой ответ королю. Прибыв в столицу, стража поможет спрятать ваших родных в других городах». «В других, не в приграничном?» Баров не был идиотом. 20 лет политического опыта помогли ему моментально понять, к чему именно клонит Роланд. «Нет, прямо сюда мы их вести не будем». Роланд не хотел, чтобы другая сторона конфликта воспользовалась семьями его подчиненных для шантажа, но также он и не хотел, чтобы его подчиненные решили, что и он собирается шантажировать их через семьи. Поэтому он придумал компромисс. Сначала он расселит семьи по другим городам, а когда достаточно укрепит пограничный город, то постепенно перевезет их всех сюда. «Понимаю, благодарю вас, ваше высочество, за заботу». Кивнув, ответил советник, и Роланд облегченно выдохнул. Его подчиненные были умными людьми, которые сами могли делать верные выводы. Роланд, немного подумав, сказал, «Еще нужно обговорить торговлю железом. Проведем еще одну сделку купли-продажи, затем приостановим продажу железа. Будем возить в Ивовый город только камни. Железо отныне пригодится нам самим». Это не так уж и выгодно, ваше высочество. Без продаж железа наши доходы упадут. Да, но не намного. Недавно шахтеры обнаружили большие залежи драгоценных камней, так что они восполнят потерянные доходы, объяснил Роланд. Да и на самом деле, зима – неподходящее для сделок время. Корабейники не осмеливаются приходить в город, они боятся атак демонических тварей, так что в следующие 4 месяца у нас, возможно, будет всего парочка сделок. Поэтому лучше будет продавать камни по низкой цене, чтобы хотя бы минимально покрывать расходы на добычу. Понятно, согласился Баров и принялся записывать приказы принца. После того, как советник ушел, Роланд вызвал к себе Картера и сообщил ему. Нужно увеличить количество отрядов патруля, так что займись-ка ты этим. Отдай приказы о наборе новых людей и подготовь их. Самые сильные из них станут капитанами отрядов. Занимайся с ними по той же самой технике, что и в прошлый раз. Ваше высочество, если тренировать их по той же программе, то на их полную подготовку для битвы уйдет очень много времени. Главное, чтобы они были мощнее толпы. Отмахнулся от переживаний Картера Роланд и приказал приниматься за работу. Несмотря на все приложенные Роландом усилия по подготовке воинов, их уровень все еще был далек до уровня королевской армии. Подготовку патрулей можно было сравнить с базовой армейской подготовкой простых студентов колледжей. Но иногда такой подготовки вполне хватало. В бою главное было иметь превосходящее по качеству оружие. Теперь здешним воинам предстояло воевать не только с толпами безмозглых демонических тварей, но и, возможно, с личными армиями знати, наемными солдатами и прочими опытными противниками. Поэтому пока здешняя армия будет вооружена оружием индустриального времени, ей будет немного проще вести бои. После ухода Картера Роланд, не удержавшись, расхохотался. Он и не думал, что все обернется так удачно. Все произошло как нельзя вовремя, и теперь Роланд чувствовал, словно ему смертельно уставшему кто-то протянул мягкую подушку. Были ли эти новости для него плохими? Встала ли перед ним дилемма? Вовсе нет. Роланд не особо знал принцессу Гарсию Уимблдон. Но его знаний было достаточно, чтобы понять, что эта женщина не позволит мужчине просто-напросто себя переступить. Первого принца приговорили к смерти слишком быстро. Поэтому Гарсия, скорее всего, не поспешит возвращаться в Грейкасл, только лишь по приказу второго принца. С Роландом была та же самая ситуация. Он вовсе не собирался покидать пограничный городок. Собственно, этим он спровоцирует кого-то на открытое противостояние. И, скорее всего, этим кем-то будет сам герцог Райан из крепости Длинной Песни. Если бы герцог не собирался так поступить, то не отправил бы гонца с письмом посреди холодных демонических месяцев. Однажды герцог Райан все же решится напасть на Роланда, особенно теперь, когда тот решил как кость в горле герцога не покидать пограничный город. Решение остаться в пограничном городе было прямым неподчинением указам нового короля. Герцог Райан обязательно решит напасть на Роланда, прикрываясь приказом и баннером Тимоти Уимблдона, с целью преподать принцу урок. Собственно, именно этого Роланд и хотел. Если спросить кого-нибудь, что же нужно для увеличения скорости индустриализации, то ответ будет один – больше людей. Изготовление больших объемов какой-либо продукции требовало огромный штат людей. Ведь даже для управления машинами требовались люди. Во времена индустриализации в Британии появилось выражение «овцы съели людей». С целью создания пастбищ для производящих шерсть овец правительство прогнало множество английских фермеров с их земель, лишив их заработка и практически приговорив к голодной смерти. Эпоха индустриализации была очень жестокой. Вкладывая деньги в обучение новых рабочих, правительство получало огромную прибыль. Чем больше развитой была индустрия, тем быстрее росло население. Малое население пограничного города как раз и было одной из проблем Роланда. В пограничном городе жили всего 2000 человек. С ними большого производства, увы, не выстроишь, даже несмотря на все новые машины. Рабочих не хватало, бросать на расширение важных проектов было некого. Где же Роланду найти больше людей? Рабов купить, что ли? Роланд не знал, у кого он может купить так много взрослых рабов, не говоря уже о том, что это дорого и уйдет куча времени на то, чтобы этих самых рабов окультурить. Дело не пойдет быстрее, даже если покупать детей, а затем обучать их труду и грамоте, не говоря уж о том, что Роланду не хотелось использовать детский труд. Нанять талантливых людей? Так кто из них решится отправиться так далеко от больших городов? а уж по деньгам это и вовсе выйдет дороже, чем покупка рабов. Воодушевить здешний народ на рост рождаемости? Принудительные браки? Нет, не подходит. На крепость длинной песни тоже рассчитывать не приходится. Королевство уже давно устоялось, поэтому, если Роланд решит напасть на других лордов, то просто-напросто превратится в клоуна. По той же самой причине герцог Райан не осмеливался открыто выступить против Роланда. Но теперь все изменилось. Тимоти захватил трон и страстно желал избавиться от любых соперников. Это желание явно просматривалось в приказе о подзыве. Герцог Райан тоже это понял. Поэтому будет очень удивительно, если он не попытается восстановить свой контроль над пограничным городом. Эту возможность Роланд ждал уже давно. Крепость Длинной Песни уже сотни лет была деловым центром западной границы. В ней жили около 10 тысяч человек. За крепостью лежали большие города без какой-либо стоящей защиты. Поэтому Роланду нужно только устранить герцога Райана и захватить их, тем самым заполучив себе огромное количество рабочих, одновременно с этим повышая свое благосостояние. Что может быть проще обыкновенной аннексии населения? Очень быстро заполучить деньги можно с помощью грабежа. Сообщение о смерти короля оказалось для Роланда словно светом маяка в тумане, освещавшим ему трудный путь к успеху. Роланд однозначно не собирался упускать эту замечательную возможность. Глава 56. Найтингейл медленно продвигалась по горной тропинке. Дорожка, по которой она шла, была на ширине размаха ее плеч. С обеих сторон дорожки возвышались огромные каменные стены, расстояние между которыми составляло всего 3 метра. Под дорожкой, выступом, по которой и шла Найтингейл, разверзлась бездонная пропасть. Ей приходилось ступать очень аккуратно, так как любое неосторожное движение могло окончиться трагедией. Когда Найтингейл вглядывалась в пропасть, то видела лишь бесконечную тьму. Ведьма шла спиной, опираясь на стену, медленно шагая приставным шагом. Подняв голову вверх, можно было увидеть тонкую полоску неба, словно светящуюся серебряную нить, торчащую в ночном небе. Найтингейл знала, что время сейчас едва переваливало за полдень, но ее окружала кромешная темнота, так что ведьме пришлось освещать себе путь факелом. Света, просачивавшегося сквозь узкую щелку вверху, было недостаточно для освещения дороги. Найтингейл уже довольно долгое время шла по этой дороге, и временами ей казалось, что она идет прямо сквозь горы. Единственным преимуществом данного пути было то, что на него не налетали все те огромные бураны, царившие на открытой местности. Иногда 2-3 одинокие снежинки и умудрялись пролетать мимо Найтингейл, приземлиться на стены пещеры и успешно растаять. Здесь было не так холодно, как снаружи. Иногда Найтингейл даже видела пар, поднимавшийся на пропасти. В любых других условиях она бы и не рискнула идти сквозь непроходимые горы в демонические месяцы. Она могла бы спрятаться в своем туманном мире, но это бы не спасло ее от холодных температур. Если бы у нее хватило дурости идти сквозь метель, то она уже через час бы умерла от холода. Найтингейл не собиралась задерживаться в этом месте ни на секунду. Она постоянно чувствовала присутствие чего-то враждебного внизу, в темноте, что заставляло ее кровь стыть в жилах. Найтингейл с удовольствием бы все время пряталась в тумане, но, к сожалению, ее сил было для этого недостаточно. Если бы она постоянно пользовалась магией, то довольно быстро утомилась бы. Найтингейл подняла факел повыше и осветила стену с другой стороны разлома. В тусклом свете она могла разглядеть время от времени появляющиеся напротив нее тени. Она знала, что на самом деле эти тени были пещерами, глубокими настолько, что свет ее факела не мог их осветить. В стене, на которую она опиралась, тоже была выемка. Она напомнила Найтингейл о слухах о шахте Северного склона. Говорили, что раньше шахта была норой монстров, в ней было много ответвлений, которые вырыли монстры. Северный склон входил в горный массив, по которому Найтингейл и шла. Поэтому она в глубине души опасалась, что здешние пещеры были как-то соединены с шахтой. Сама мысль об этом заставила ее задрожать. На западе от непроходимых гор раскинулась опустевшая варварская пустыня. Непроходимые горы длились многие сотни километров, в них находилось огромное количество неизведанных пещер. Найтингейл опасалась, что пустыня была населена какими-нибудь опасными чудовищами. Она даже не осмеливалась думать о том, чтобы отправиться в одну из пещер, поэтому упорно шла вперед. Наконец, впереди Найтингейл увидела развилку. Узкая дорожка разделялась на две части. Одна вела вверх, а другая вниз, в бесконечную темноту. Здесь неприятное чувство того, что за ней следят, только лишь увеличилось, словно за Найтингейл наблюдали тысячи безмолвных соглядатаев. От этого у ведьмы пересохло во рту, ей стало очень не по себе. Найтингейл скрипнула зубами, призвала туман и быстро ступила в середину. Наконец, неприятное чувство стало потихоньку исчезать. Найтингейл поднималась вверх, чувствуя, что температура воздуха медленно падает. Полоска неба у нее над головой становилась все шире и шире, и через четверть часа ведьма дошла до входа в огромную пещеру. Сам же вход был не сильно шире ведущей к нему дорожки. Зайдя в пещеру, Найтингейл увидела горящие в глубине факелы. Она, наконец, дошла до секретной пещеры, в которой скрывалась ассоциация ведьминского объединения. Выскользнув из тумана, Найтингейл была мгновенно замечена ответственной за защиту ведьмой, которая моментально окружила ее черным туманом, не позволяя двигаться дальше. Впрочем, туман вскоре развеялся, и после этого раздался удивленный возглас. «Ты вернулась!» «Да, наконец-то я вернулась», — подумала было Найтингейл, но, заметив на руке у девушки две ленточки, очень расстроилась. «Ну вот, опять две девушки погибли». Ведьма с ленточками на секунду замялась, а потом грустно сказала. «Эх, да, Эйри и Эбби 5 дней назад не пережили свой день взросления». Она заставила себя улыбнуться и продолжила. «Но это постоянно случается, не так ли? Давай не будем говорить о них. Тебе сейчас надо отправиться в лагерь. Венди, не переставая, о тебе вспоминает». Эйри и Эбби – сестры-близнецы. Бросили богатую жизнь где-то в горах падших драконов и пришли в тайник для ведьм, только чтобы умереть. Найтингейл иногда задумывалась, а правильно ли они поступили. Если бы они не сбежали из города с ассоциацией ведьм, то, по крайней мере, могли прожить остаток своих дней среди родных и любимых, вместо того, чтобы постоянно перемещаться с места на место, не имея собственного дома. Мысли о Венди наполняли сердце Найтингейл теплотой. Если бы Венди не протянула ей руку помощи, то, наверное, Найтингейл до сих пор бы жила марионеткой, постоянно опасаясь разоблачения или того, что ей захотят воспользоваться. Да, Найтингейл должна как можно быстрее сообщить новости Венди, чтобы та передала их дальше. Теперь они не должны были прятаться, словно мыши. Кто-то готов их приютить, и, может быть, ведьмы смогут без потерь переносить свои дни пробуждения. Войдя в лагерь, Найтингейл увидела знакомую фигуру, обедающую у открытого огня. Пока никто не заметил ее прибытия, поэтому Найтингейл не сдержалась и завопила. «Венди, я вернулась!» Вторая ведьма резво обернулась и взглянула на прибывшую и широко улыбнулась, приветствуя. «Добро пожаловать домой, Вероника!» Венди была истинным олицетворением доброты и одной из основателей ведьминского и ассоциации. Ей уже было 30 лет, но на ее лице не было ни единой морщинки. Ее длинная, практически достающая до пояса, копна рыжеватых волос и взрослое выражение лица придавали ей особый шарм. Она напоминала всем старшую сестру. Она заботилась о каждой без исключения ведьме в ассоциации. Неважно, какие именно проблемы у них были. Типичные, ежедневные или психологические. Венди всегда старалась помочь советам или действиям. Если бы не Венди, то в ассоциации ведьм было бы намного меньше женщин. Именно она стала причиной того, что Найтингейл решилась сбежать от своей семьи. Найтингейл отправилась за Венди в непроходимые горы, присоединяясь к ее поискам священной горы. Венди была одна из тех немногих, кто знал настоящее имя Найтингейл. «Сколько я уже раз тебе говорила, что теперь я не та трусливая маленькая девочка, которую ты тогда повстречала», улыбаясь и качая головой, сказала Найтингейл. «Теперь я могущественная ведьма. Вероники больше не существует. Ты всегда останешься с собой. Попытки сбежать от ужасов прошлого не должны заставлять тебя отказываться от счастливых воспоминаний. мягко возразила Венди. «Конечно же, я рада, что ты любишь свое новое имя. Найтингейл, я давно уже тебя жду. Ты, должно быть, настрадалась по пути туда и обратно». «Ну...» Найтингейл сделала шаг вперед и крепко обняла подругу. «Спасибо». Через пару секунд Венди поинтересовалась. «А что случилось с той девушкой? Ты опоздала и не сумела ее спасти?» Услышав вопрос, Найтингейл снова почувствовала небывалое воодушевление. Она схватила Венди за руку и азартно затараторила. «Нет, ей не нужна была моя помощь. Скорее наоборот, возможно, это она может нас всех спасти». Затем она принялась подробно описывать все, что случилось во время ее проживания в пограничном городе. «Пограничным городом управляет лорд Роланд Уимблдон, четвертый принц королевства Грейкасл. Он готов дать нам всем приют, а еще он пообещал, что однажды все живущие на территории его страны ведьмы будут спокойно жить, как его обычные подданные». Глава 58. Найтингейл не знала, сколько времени она провела без сознания. Очнувшись, она обнаружила, что за руки была привязана к столбу. Более того, ее привязали еще и за талию, и за ноги. Найтингейл попыталась было освободиться, но ее привязали так крепко, что у нее даже пошевелиться толком не выходило. Следующим логичным шагом было попытаться использовать магию, но при попытке вызвать свои силы Найтингейл не чувствовала абсолютно ничего. Ее полностью лишили возможности освободиться. Взглянув вниз, Найтингейл заметила висящий у нее на шее прозрачный продолговатый камень. Наконец-то очнулась. Перед глазами Найтингейл вдруг появилась Кара. «Ну и что ты думаешь о моем парализующем яде? Вот честно, Найтингейл, я на тебя такие надежды возлагала, но ты их не оправдала». Найтингейл сначала не знала, что ей ответить, а потом укоризненно упрекнула Кару. «Ты, оказывается, хранила у себя медальон воздаяния. Кара, ты вообще соображаешь, что ты делаешь?» Этот камень использовала церковь, чтобы держать ведьм в узде. Он служил для ведьм своего рода кандалами. А теперь еще и сама наставница ведьм решила прибегнуть к его силе, уподобаясь фанатикам из церкви. Одна только мысль об этом заставляла Найтингейл трястись от негодования. Она оглядела толпу и поняла, что ведьмы делают вид, что ничего особенного не происходит. «Черт возьми!» выругалась про себя Найтингейл. «Вы что, не поняли еще, что превратились в тех людей, которых сами же так сильно ненавидите?» «Это всего лишь инструмент, которым иногда наказывают непослушных и плохих девочек», безразлично заявила Кара. «А ты, Найтингейл, как раз та самая девочка и есть. Тебя нужно наказать, или мне называть тебя Вероникой? Ты родилась в знатной семье. Скатилась до уровня блуждающей ведьмы, и вот, пожалуйста, вновь хочешь залезть вверх по социальной лестнице». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты подвела меня. Когда Венди тебя спасла из лап аристократов, то я всерьез рассчитывала на то, что ты будешь преданно служить делу ведьминской ассоциации. Но вот, пожалуйста, глянь на себя сейчас. Мы скоро отыщем нашу священную гору, а ты пытаешься нам в этом помешать». Кара покачала головой и громко расхохоталась. «Ты пытаешься увести сестер с собой к принцу? Туда, где тебя так долго держали в заложниках, что в тебе укрепилась потребность подчиняться, поэтому ты не сможешь жить, не найдя себе хозяина? Или нет, ты просто хочешь продать сестер аристократам, чтобы выцарапать себе местечко потеплее? Все, что я делаю лишь для сестер». Найтингейл пыталась подавить в себе ненависть. В конце концов, вопить сейчас было абсолютно бесполезно, поэтому она говорила спокойно. «Я надеюсь, что никому больше не придется умереть в день своего пробуждения. Надеюсь, что сестры смогут спокойно жить, не волнуясь о том, где же достать одежду и еду. Я не собиралась останавливать твой план, Кара, но неужели ты думаешь, что сестры недостойны сами выбирать свой путь? Сейчас в пограничном городке происходят огромные перемены. Я вам даже чертежи паровой машины принесла. Она сама по себе работает, между прочим. С помощью таких машин можно автоматически откачивать воду из шахт, не заставляя людей ежедневно делать это вручную». Кара ощерилась и глумливо поинтересовалась. «Ты вот это имеешь в виду? Она развернулась, вытащила откуда-то свернутый в рулон пергамент и развернула его так, чтобы все видели нарисованное. «Хоть я ничего и не понимаю на этом рисунке, но я точно могу сказать, что невозможно из груды мертвого железа собрать машину, которая будет работать так же, как и настоящие живые люди. Ты что, за идиотов нас держишь?» Кара подошла к жаровне и швырнула пергамент прямо в огонь. «Нет!» — закричала Найтингейл, бессильно наблюдая за тем, как бесценный чертеж превращается в пепел. «Все мое терпение кончилось, даю тебе последний шанс». С этими словами Кара вытащила из жаровни железный шампур, на одном конце раскаленный до красна. «Если перед сестрами ты сейчас признаешь свою вину и то, что аристократия смогла тебя обмануть, то я пощажу твою жизнь. Хоть от наказания ты не отвертишься. В конце концов, надо же тебя как-то покарать за сговор с противником. Но если вдруг ты продолжишь настаивать на своей чуши, то я закалю тебя этим шампуром прямо в сердце, оставив твое тело висеть на этом столбе, чтобы остальные узнали, что с ними будет, решив и они нас предать». Помолчав секунду, Кара спросила: «Не упусти свой последний шанс. Итак, что же ты решила?» Кара держала шампур прямо перед Найтингейл, чтобы та его хорошенько осмотрела. Он был так близко, что Найтингейл чувствовала чудовищный жар, исходящий от него. Если бы сейчас на столбе висела Найтингейл из прошлого, то она давно бы уже поклонилась и признала свое поражение. Но нет, Найтингейл твердо решила попрощаться со своей прошлой жизнью и трусостью. Теперь ее звали Найтингейл, она была могущественной ведьмой, и даже страх смерти не мог этого изменить. Поэтому она просто молча закрыла глаза, ожидая расправы. Найтингейл сама не понимала, почему в этот момент у нее перед глазами появился Роланд. Вдруг кто-то завопил: «Стой!» И Найтингейл, посомневавшись секунду, все-таки приоткрыла глаза. Она увидела, что перед толпой появилась Венди, которая вдруг заговорила с Карой. «Наставница, посмотри на ленты, обернутые вокруг твоего запястья. Слишком много ведьм мы уже потеряли. Неужели ты хочешь лишиться еще одной?» «Что, Венди, тебя все-таки проняли ее сказки? Очнись! Все, что она рассказывает, это ложь». «Я не знаю», — Венди покачала головой. «Я не собираюсь идти с ней в пограничный город, но я думаю, что кое-что она сказала верно. У ведьм должен быть свободный выбор в том, как же им поступать со своей жизнью». Она вдруг повернулась и громко поинтересовалась у толпы: «Кто хочет пойти с Найтингейл?» Никто из толпы не ответил. Вдруг повисла мертвая тишина. «Видишь, никаких проблем нет. Она уйдет в одиночку», — сказала Венди. «Она никак не навредила ведьминской ассоциации. Потому лично я не смогу смотреть на ее смерть». Найтингейл очень хорошо понимала, о чем именно говорит Венди. Ведьме вдруг стало очень грустно, даже сама Венди не поверила в то, что Найтингейл ей рассказывала. Поэтому Найтингейл сейчас молчала, она нуждалась в помощи Венди, надеясь, что та переубедит остальных. В конце концов, Венди хоть и не поверила, но ее чувство сострадания не позволило бросить Найтингейл на произвол судьбы, не протянув той руку помощи. После слов Венди толпа вдруг зашепталась, и несколько ведьм высказались в поддержку ее точки зрения. «Да, раз уж хочет вернуться в обычный мир, так пусть идет. Церковь и боль и так отняли у нас слишком много сестер. Наставница, пожалуйста, переосмыслите ее наказание». «Заткнулись все!» — в бешенстве завопила Кара. «Ну, отпущу я ее, и что мы будем делать, когда появится еще одна такая Найтингейл? А еще одна? Куда мы пойдем, если она выдаст наше местоположение церкви?» Шепот толпы не смолкал, поэтому Кара замахнулась шампуром, целясь Найтингейл прямо в сердце. Но Венди была быстрее. Потоком ветра она отбросила Кару в сторону, не позволяя той нанести смертельный удар подруге. Затем она подбросила в воздух монетку, закрутила вокруг нее потоки воздуха и направила их в сторону Найтингейл. Когда монетка уже была достигнута Найтингейл, Венди убрала ветер, а монетка, не сбавив скорости, врезалась прямо в висящий на груди у Найтингейл медальон. Прозрачный камень с громким треском взорвался. «Предательница!» —

поднимаясь с земли. Венди и Анна входили в ее внутренний круг, и теперь одна из них оказалась предательницей. В бешенстве Кара отправила в сторону Венди призрачную змею, которая, распахнув пасть, злобно вцепилась той в руку. В этот момент веревки, связывающие Найтингейл, упали на землю вокруг шеста. Но самой ведьмы там уже не было. Подумав о способности Найтингейл, Кара вдруг пришла в ужас. Она сразу же сконцентрировала всю свою магию, материализовала много разноцветных светящихся змей, которые вылетали у нее прямо из груди. Приказав змеям сформировать стену, она кинулась было назад, но Найтингейл оказалась быстрее. Всего лишь один шаг, и она уже оказалась прямо за Карой. Одно движение рук, и шампур, который должен был пронзить ее собственное сердце, с легкостью вошел Каре между лопаток. Глава 59. Уважаемая наставница, увидев, что Кара упала, все ведьмы вдруг запаниковали. Идиоты! Ха! Кара попыталась закрыть рану руками, она уже не чувствовала нижней части тела. «Убейте предательниц, быстро!» Но к тому времени Найтингейл, подхватив Венди на руки, уже скрылась в своем тумане. Добравшись назад к развилке двух дорог, Найтингейл поняла, что Венди потеряла сознание. Рука ее почернела, яд быстро распространялся у Венди по руке. Теперь времени для сомнений не было, действовать надо было очень быстро. Скрипнув зубами, Найтингейл оборвала рукав Венди и, использовав его в качестве жгута, перевязала руку так сильно, как только могла. Затем Найтингейл достала из подошвы своего ботинка кинжал и принялась резать Венди руку. Через 7 минут Найтингейл уже умудрилась практически отрезать Венди руку, оставив ту лишь висеть на кости. Нана сможет справиться с раной, если рука не будет полностью оторвана. Сделав все, что могла, Найтингейл привязала Венди себе на спину с помощью двух ремней. Если ей удастся добраться до пограничного города до того, как Венди умрет, то Нана сумеет ту полностью излечить. Но возможно ли так долго продержать Венди живой? В одиночку Найтингейл добиралась до ассоциации трое суток. Сколько же у нее уйдет на обратный путь? Сейчас, когда она несет на спине человека. Если вдруг Найтингейл будет слишком торопиться и неаккуратно соскользнет вниз с тропинки, то вряд ли у нее хватит сил подняться назад. Из руки Венди продолжала сочиться кровь. Ведьма не продержится этих трех дней, не говоря уже о четырех. Но у Найтингейл не было альтернатив. Она никогда не смогла бы просто бросить Венди, даже если бы ту ранили не из-за Найтингейл. «Вам нужна помощь?» Из ниоткуда вдруг раздался глухой голос. Найтингейл была в ужасе, она чуть было автоматически не спряталась в туман, встав в защитную позу. Впрочем, перед ней никого не было. «Не нервничайте так, я не драться пришла». Взглянув наверх, Найтингейл наконец-то увидела парящую над ней фигуру. Окончательно запутавшись, Найтингейл спросила: «Вы кто?» «Меня зовут Молния. Я лишь недавно присоединилась к ведьминской ассоциации. Я постоянно где-то путешествую, поэтому ты меня и не знаешь». Девушка легонько улыбнулась. «Впрочем, я тебя знаю. Ты знаменитая Найтингейл, теневая убийца». «Тебя Кара послала?» «Нет, нет, не пойми меня неправильно». Молния медленно опустилась, аккуратно вставая на землю. «Я хочу пойти с тобой». Найтингейл не верила тому, что только что услышала. «Что?» «Ну ты сказала, что мы вроде как должны иметь право сами выбирать, что делать». Молния на мгновение остановилась. «Я хочу пойти с тобой, вот и все». «Какого?» Найтингейл уже успела полностью разочароваться в сестрах. Даже Венди не смогла ей полностью поверить. Но эта девочка, стоящая перед ней, она и на самом деле была еще ребенком, выглядела лет на 14-15, не старше Наны. Волосы девушки были светлыми и довольно короткими, черты лица острыми, а говорила она с уверенностью, никак не присущей своему возрасту. Еще она была одета не в стандартную для ведьмовской ассоциации одежду. Вместо нее она носила длинные штаны, которые, казалось, были сшиты как раз по ее меркам, с множеством карманов и заплаток. Ее старомодный кожаный пиджак тоже был довольно необычным. Последним элементом ее странного наряда был довольно грубый ремень, обмотанный вокруг талии. Кто знает, где девушка его откопала. На первый взгляд, ее одежда казалась абсолютно мужской. Ты сказала, что где-то там есть огромная пышущая паром машина, которая выдувает черно-белый дым. Еще сказала, что можешь создавать камни из серой пыли. И у тебя есть порошок, который может разрушить горы с помощью громоподобного взрыва. Я хочу все это увидеть. Молния затараторила с энтузиазмом. Я собираюсь стать исследователем, который, конечно же, посещает всякие интересные места. И что это была за причина? Найтингейл была поражена и не могла произнести ни слова. Но даже в этом состоянии она отчетливо чувствовала, что молния не врет. «Я не понимаю. Если ты хочешь быть путешественницей, то зачем тебе покидать ассоциацию и идти за мной?» «Не путешественницей, а исследовательницей», – запротестовала молния. «Я не из тех, которые действуют лишь из жажды наживы. Они говорят, что с удовольствием рискуют, но на самом деле они делают за других всю грязную работу, а исследователи действуют чисто из интереса. Насчет того, почему я хочу уйти из ассоциации», тон молнии стал уверенным. «Да, они ищут священную гору, и это, по идее, должно быть золотой мечтой исследователей. Но Кара же не понимает всей прелести приключений. Она закапывается в старые книги, пытаясь найти в них нужное направление. Она путешествует по горному массиву в поисках двух обветрившихся столбов, одиноко стоящих где-то там. Так она никогда не найдет священную гору. Она действует неправильно. Мой отец постоянно твердил, что настоящие исследователи записывают все, что видят, путешествуя на лошади и пользуясь лишь блокнотом. Именно так исследователи и должны делать свои дела». Несмотря на то, что Найтингейл было очень интересно знать, что это за папаша такой, который вложил в голову своей странной дочери такие идеи, времени на беседу у нее не было. В конце концов, Венди была в опасности. Если молния не собиралась причинить им вреда, то ее помощь будет очень кстати. Поэтому Найтингейл спросила лишь об одном. «Получается, твой дар – полет?» «Ну да», – гордо ответила молния, кивнув. «Я могу взять вас обеих и лететь вперед до тех пор, пока мы не достигнем города, как ветер». «Тогда мне придется попросить тебя о помощи», – Найтингейл убедилась, что Венди крепко к ней привязана, и цепко ухватилась молнии за плечи, обхватив ее руками. «Ой, это тяжело!» – молния скрипнула зубами и медленно поднялась в воздух. «Думаю, впрочем, что мы полетим чуть медленнее ветра». Таким образом, они и начали свое странное путешествие. Когда молния уставала, то Найтингейл несла их сквозь свой мир тумана. Восстановившие силы, молния позволяла Найтингейл снова взобраться себе на плечи и продолжала лететь вперед. Случалось, что они обе уставали. Тогда во время отдыха Найтингейл задавала свои вопросы, например, кем был отец молнии или о ситуации в ее семье. Молния рассказала, что ее отец был самым великим исследователем в мире. Он даже сумел пересечь океан. У него был целый флот. Матросы уважительно называли его Громом. Матери у молнии не было. Она потеряла ее в очень раннем возрасте и практически ничего о ней не помнила. В одном из путешествий корабль матери попал в шторм, и никто, кроме молнии, не выжил. Ту каким-то счастливым образом течением выбросило на остров. В течение 2 месяцев молния выживала на острове, пользуясь полученными от отца знаниями. А потом вдруг обнаружила, что в ней пробудилась ведьмовская сила. Молния полетела над каналом на запад и оказалась рядом с Грейкаслом. Потерпев несколько неудач, она наконец присоединилась к ведьминской ассоциации. Она надеялась, что если не бросит путешествовать, то однажды каким-то чудом обязательно вновь встретится с отцом. Если он еще будет жив, конечно. Найтингейл ничего особо важного из этого диалога не подчерпнула. Ее способность могла лишь сказать, врет ее собеседник или нет. Но вот правдивость сказанных слов она проверить не могла. Если ее собеседник, например, заявил бы, что солнце квадратное, и при этом полностью верил бы в сказанное, то Найтингейл почувствовала бы, что он не врет. Впрочем, кое-какую информацию Найтингейл все же получила. Например, то, что молния родилась в довольно-таки зажиточной семье. Семьи бедняков уж явно не могли себе позволить путешествия. Тот факт, что отец Молнии обладал флотом, способным преодолевать океан, тоже говорил в пользу этого вывода. В общем, Гром, скорее всего, был очень богатым бизнесменом. Волосы у Молнии были светлыми. Значит, она была откуда-то из-за фьордов. Так, как у людей из королевств, волосы были темными. Венди несколько раз приходила в себя. В эти моменты Найтингейл пыталась споить той как можно больше воды. После этого Венди вновь отключалась. Найтингейл чувствовала, что температура тела у Венди все падает и падает. Это заставляло ведьму постоянно волноваться. Они вынуждены были очень спешить, поэтому сумели преодолеть обычно трехдневный путь за полтора суток. У входа в город все еще стояли лошади, которых оставил для ведьм принц. Они не успели съесть и половину оставленной для них еды. Найтингейл взобралась на одну из лошадей, аккуратно взвалив Венди перед собой, и пустила лошадь вскачь по направлению к пограничному городу. Молния на лошади скакала прямо позади нее. Глава 60. Вторая волна наборов патрули пограничного города прошла намного удачнее, чем первая. Во-первых, зимой еды было впритык, а патрульным выдавался дополнительный паек, да и еда там была лучше. Каждую неделю патрульные навещали свои семьи, тайно таская им сэкономленную за неделю еду, хлеб и мясо. Роланд и Картер приказали железному топору не обращать внимания на эти нарушения. Пока семьи патрульных были сыты и счастливы, они вполне могли рассказывать другим, откуда именно они берут мясо. Это послужит отличной рекламой для патруля. Сами же патрульные ее и обеспечат. Народная молва всегда была более эффективной, чем простые государственные объявления. На данный момент большинство районов города уже отлично знали, что его высочество не только платит патрульным хорошие деньги, но еще и трижды в день дает им хороший паек с мясом и хлебом. Битвы с демоническими тварями на самом деле оказались не такими уж опасными, как раньше думал народ. В общем, во время второй волны найма патрули народу явилось намного больше. Причем среди добровольцев были даже жители богатых районов. Количество людей, которые подходили под требования, также оказалось намного выше, чем этого ожидал Роланд. Вторая волна набора принесла патрулю около 200 новых солдат, которые по будням будут тренироваться у Картера в лагерь. При звуке рога новобранцы тоже побегут на стены, чтобы организовать еще одну линию защиты. Главный рыцарь и министр-помощник были озабочены тем, что новый отряд патрульных не был достаточно подготовлен для битвы с тварями. Еще их волновало, что количество патрульных возросло практически в 3 раза, и теперь на них станет уходить гораздо больше еды и денег, что, в свою очередь, очень сильно увеличит расходы казны. Платить больше денег пока было бессмысленно, слишком уж неопытными были добровольцы. Впрочем, Роланд не собирался отступаться от своего решения, полностью проигнорировав недостаток подготовки новых рекрутов. Он не нашел в себе сил рассказать своим воинам о плане, который придумал. Никому нельзя было знать, что Роланд собирается атаковать крепость герцога. Если бы он рассказал об этом, то, скорее всего, Барров и Картер заклеймили бы этот план абсолютно провальным. Слишком уж большим было различие между крепостью Длинной Песни и пограничным городом. Стены крепости были высотой в 3 метра, построенные из кирпичей мастерами-масонами. Герцог, собрав свою личную армию и еще армии 6 знатных семей, да еще и прибавив к ним армию непосредственно крепостную, мог запросто набрать для обороны крепости около 1000 хорошо подготовленных воинов. Теоретически выиграть осаду такой крепости всего 300 воинов, пусть даже и использовавшими более мощное оружие, было невозможно. Ведьм же в качестве боевого отряда использовать было нельзя из-за божественного камня возмездия. Роланд очень подробно обсудил этот вопрос с Найтингейл. Герцог Райан и прочие знатные семьи скупали эти камни в огромных количествах, При этом называли эти сделки пожертвованиями. Если кому-то был нужен такой камень, то он мог получить его в награду за пожертвование в несколько десятков золотых роялов. Самым могущественным оружием против так называемых «слуг дьявола» была возможность блокировки их сил в неком радиусе. Церковь каждый год делала огромное состояние на продаже этих камней. Так что единственным шансом Роланда на победу был бой в открытом поле. Благодаря нынешней эре большинство солдат уже были сформированы в армии. Если лорд не хотел, чтобы его аккуратно собранная армия в панике разбежалась с поля боя, то должен был выезжать на бои вместе с ней. Это было идеальной возможностью для Роланда, чтобы применить его план по уничтожению герцога. Впрочем, Роланд еще и сам не понимал, как именно ей следует воспользоваться. В конце концов, весь его опыт в ведении войн был подчерпнут лишь из фильмов и телевидения, или книг по истории, а вот личного опыта у него не было. В конце концов, Роланд решил, что сначала следует заняться тем, что у него получается, а уж потом лезть в дебри непонятного. Ему захотелось немного размяться, поэтому Роланд вышел из своих покоев и отправился на задний двор. Вторую паровую машину уже собрали. Она тихо стояла посреди двора. На первый взгляд она выглядела более аккуратной, чем первая. Даже сварочные швы на ней были симметричнее. Все это великолепие появилось благодаря новой силе Анны. Ее зеленое пламя могло проникнуть в самые узкие щели, сваривая их вместе, позволяя подогнать различные части друг к другу гораздо аккуратнее, чем в прошлом. Но самым важным различием между двумя паровыми машинами был даже не внешний вид, а способ установки центробежного регулятора. Первый способ установки системы автоматического контроля и системы отображения показателей был очень важным шагом для человечества. Принцип сбора регулятора Роланда был очень простым. Он состоял из двух железных шаров, приваренных к центральному стержню. На первый взгляд это было похоже на бамбуковые стрекозки, с которыми играются дети. Если кто-то очень сильно крутанет стержень, то два вращающихся лезвия автоматически поднимутся вверх под действием центробежной силы. В регуляторе вместо лезвий были железные шары. При работе паровой машины центральный стержень крутился. Как только он набирал нужную скорость, шары крутились все сильнее и сильнее, поднимаясь в воздух, постепенно закрывая входное отверстие для пара. Потом они потихоньку теряли скорость и, опускаясь, вновь открывали пару доступ внутрь. Это заставляло паровую машину практически постоянно работать с одной и той же интенсивностью. На второй паровой машине уже стояла система контроля скорости вращения. Это позволяло выполнять на этой машине более сложные задачи. Созданные кузнецами шестеренки были сложены в кучу в углу навеса. Если оценить эти шестерни с точки зрения полностью индустриализованной цивилизации, то ни одна из них не подошла бы для работы. Их просто свалили бы в кучу и отправили на переработку. Впрочем, этот мир еще не достиг таких высот в развитии. Поэтому шестерни отправятся в работу. Они были по-своему изящными. Свет, падавший на испачканные салом шестерни, заставлял их блестеть. Неподалеку от кучи шестеренок лежали несколько деревянных основ, которые уже успели построить плотники. Роланд приказал страже позвать Анну, чтобы вместе с ней приступить к сборке первого движимого паром бура. Наконец они смогли приступить к плану Роланда, который он сам считал очень эффективным планом по массовому изготовлению винтовок. Массовое изготовление стволов вручную при помощи кузнецов было делом очень времязатратным. Да и кузнецам было скучно делать монотонную работу. Теперь же Роланд мог просто поставить железный слиток на подставку и аккуратно высверлить буром отверстие, не прибегая к помощи кузнецов. За один день он мог изготавливать более 10 стволов. А если сменить резак, то машину можно было использовать не только для бурения, но еще и для гравировок. Таким образом, целиться из ружей станет еще удобнее, повысится точность стрельбы. Роланд был уверен, что к концу зимних месяцев все 300 патрульных будут вооружены винтовками. Роланд разве что не был до конца уверен в том, что его армия сможет спокойно перезаряжаться, целиться и стрелять под напором атакующих их рыцарей. Гораздо более реалистичной была картина того, что его армия испугается, побросает ружья и разбежится кто куда. В конце концов, его патрульные имели слишком мало боевого опыта, а против живых людей они вообще ни разу не воевали. Поэтому Роланду нужно было вывести на поле боя более мощное оружие. Оружие, которое поможет победить врага еще до того, как тот ринется в бой. Этим оружием была артиллерия. Простые ружья не могли нагнать на противника столько страху, сколько, например, простая 2-килограммовая пушка. Такая пушка вполне могла выстрелить на большое расстояние, уничтожив огромное количество вражеских солдат одним выстрелом. Слабенькие армии этого времени не смогут хладнокровно воевать, находясь под обстрелом. Если Роланд успеет изготовить 3-4 такие пушки, то его враг не сумеет даже пойти в наступление. Роланд шаг за шагом притворял свой гениальный план в действие. С помощью своих фрезерных станков он изготавливал металлические шерстерни, которые использовал в процессе изготовления второй паровой машины. Затем он изготовил себе личный бур, с помощью которого он надеялся сделать множество стволов для пушек и ружей. До конца демонических месяцев оставалось еще 2 месяца. Так что, если все пойдет, как и задумывалось, Роландом, патрульные пограничного города смогут с легкостью одержать победу над армией герцога в открытом бою. Глава 61. Как только Роланд нагнулся, чтобы закрепить основу для своей новой паровой машины, откуда-то сверху вдруг появились 3 фигуры. Они шатко приземлились прямо у его ног и, уцепившись за Роланда, вместе с ним повалились на землю. Анна перепугалась настолько, что, отпрыгнув назад, окружила незнакомцев стеной из зеленого огня. Умудрившись оглядеться, Роланд понял, что одна из прибывших женщин была некто иная, как долгожданная Найтингейл. Ее щеки были неестественно красными. Она слишком долго бежала по холодной погоде, а на лбу у нее, несмотря на холодный ветер, выступили крупные капли пота. Она вдруг подняла голову и взволнованно завопила. «Ваше высочество, пожалуйста, пошлите за Наной. Она нам здесь нужна, как можно быстрее». Только после этого Роланд заметил, что к спине Найтингейл была привязана неестественно бледная женщина, без сознания. Вся ее одежда была словно пропитана темно-красной кровью, а рука была практически отрезана. Он мгновенно среагировал, крикнув охране. «Кардиан, бегом в лазарет! Быстро приведи оттуда Нану!» «Есть, ваше высочество!» — ответил стражник и изо всех сил побежал в лазарет. Рядом с Найтингейл была еще одна совсем юная девушка. Она с любопытством оглядывалась вокруг, словно происходящее ее никоим образом не волновало. «Ты не ранена?» Роланд бросился к Найтингейл и помог ей снять со спины раненую женщину. «Я в порядке, ваше высочество. Мне очень жаль, но я не смогла привести с собой сестер из ассоциации». Найтингейл глубоко дышала, и ее голос был очень слаб. Очевидно, она потратила слишком много сил на свое долгое путешествие. «Пока ничего не говори, сначала тебе нужно отдохнуть». Роланд поднял на руки бессознательную женщину, Анна подставила плечо Найтингейл. Таким образом, они отправились в замок, где Найтингейл расположилась в комнате по соседству с Анной. Роланд сразу же приказал слугам разжечь огонь в комнате Найтингейл и принести туда кастрюлю с горячей водой. Он объяснил прибежавшей Нане происходящее, затем девушка приступила к очистке раны от грязи. Наконец, Роланд покинул комнату. Нана может практически без следов исцелить рану. Единственной проблемой сейчас было то, удастся ли сохранить жизнь женщине, несмотря на то, что Найтингейл постаралась крепко перевязать отрезанную руку. Венди потеряла слишком много крови, и циркуляция в отрезанной руке нарушилась слишком давно, поэтому Нана не была уверена, сможет ли она его восстановить. Сейчас целительница должна была раздеть женщину, чтобы аккуратно ее помыть, поэтому Роланд благоразумно удалился. «Как такое вообще могло произойти?» – размышлял Роланд. Могло ли случиться так, что лагерь ведьм был атакован демоническими тварями, и только этим трем женщинам удалось спастись? Если все так и произошло, то это была огромная потеря. Роланд нервно ходил около двери туда-сюда. Примерно через полчаса дверь открылась, и оттуда вышла незнакомая девочка. На первый взгляд без оружия, которую и привела с собой Найтингейл. Увидев мечущегося перед дверью Роланда, она кивнула и сказала: «Вы именно такой, каким вас описывала Найтингейл?» Роланд не знал, что на это ответить. «И что же именно она обо мне рассказывала?» «Она говорила о принце, который заботится о нас, о ведьмах». Отвечая на вопрос, девушка легонько прикрыла дверь. К несчастью, этот рассказ был настолько неправдоподобен, что большинство ведьм ни капли ей не поверили. Вообще-то даже я не совсем верила ей. Но мой отец всегда говорил, что мир большой, и в нем живут разные люди. Меня зовут Молния, ваше высочество. Я рада с вами познакомиться». Договорив, девушка склонила голову и положила свою правую ладонь на левое плечо. Возможно, это была какая-то форма приветствия. Впрочем, Роланд уже не обращал на это никакого внимания. Оно все осталось на фразе «большинство ведьм ни капли ей не поверили». Эта информация была очень важной. «Выходит, никакие демонические твари на вас не нападали?» «Нападали? Нет. А почему вы так решили?» Девушка покачала головой, нахмурившись, но вдруг ее выражение лица изменилось, и она непонятливо заговорила. «А, понятно. Сестру с раной на руке зовут Венди. Ее покалечила наша наставница по имени Кара». И Молния принялась рассказывать принцу о том, что с ними произошло. Узнав о том, что же на самом деле случилось, Роланд надолго задумался. «Так вот как все было. Видимо, я очень недооценил ту степень недоверия, которую ведьмы приобрели за множество лет гонений. Ненависть ведьм к церкви достигла предела. Это Кара, одна из экстремистов». Затем Роланд понял, что Кара истребляет себе подобных очень просто, без каких-либо угрызений совести. К счастью, Найтингейл удалось вернуться практически невредимой. К тому же она вернулась не одна, она привела с собой двух новых ведьм. «Ну ладно», — подумал Роланд. «Карл достроит дом для ведьм, раз уж взялся. Несмотря на то, что этот дом сейчас никому и не нужен был, вполне возможно, что в будущем он все-таки понадобится». «Ты, получается, тоже одна из сестер ведьминской ассоциации?» «Больше нет», — вздохнула Молния. «Найтингейл и Венди тоже больше не сестры. Мы ушли, и теперь никогда не сможем вернуться назад. Боюсь, Кара никогда не примет нас. Она не умеет признавать ошибки». «Она что, выживет после того, как Найтингейл ее насквозь проткнула?» — недоверчиво спросил Роланд. «Наверное. У нас в лагере была травяная ведьма, которая увеличивала эффективность целебных трав в несколько раз», — объяснила Молния. «Усилив эффект некоторых кровотворных трав, думаю, запросто можно будет вылечить Кару. Но, конечно, эффект будет не такой поразительный, как если бы ее лечила ваша ведьма». Услышав это, Роланд пришел к выводу, что ему добавилась еще парочка проблем. Как будто бы церкви не хватало, теперь еще и за ведьмами следить придется. К счастью, они были заняты поиском священной горы, так что, наверное, не станут искать Найтингейл, чтобы поквитаться. «Ты вроде сказала, что не поверила рассказанному Найтингейл, так почему же ты все-таки пришла с ней сюда, покинув ассоциацию?» «Потому что она сказала, что у вас есть огромная пышущая паром машина, которая выдувает черно-белый дым. Еще сказала, что вы можете создавать камни из серой пыли, и у вас есть порошок, который может разрушить горы с помощью громоподобного взрыва». Молния точь-в-точь повторила свои слова. «Даже если бы не было принца, который заботится о ведьмах, хотя она не смогла бы мне соврать. Выдумать такие интересные вещи практически невозможно. По крайней мере, так мне твердит моя интуиция исследователя. И увидев ту огромную машину во дворе, я вполне склонна думать, что все рассказанное было правдой. Эта огромная штука, Найтингейл называла ее паровая машина, да?» «Исследователь?» Роланд проигнорировал последний вопрос. «Да, исследователь», — гордо заявила Молния. «Именно поэтому я решила отправиться с Найтингейл. Мы, исследователи, очень любим неизданное». Роланд тихо вздохнул. «И что ему с этой ведьмой делать? Кто-то вроде нее мог выжить, только если бы родился в богатой семье. С первого взгляда было понятно, что она пацанка. Об этом говорила и ее одежда, и короткие волосы. Ты уверена, что тебя зовут не Изава Риэль?» «А это кто еще такой?» «Нет, меня зовут Молния», — гордо заявила девочка. В этот момент открылась дверь, и из комнаты вышли Анна и Нана. «Ну как?» — поинтересовался Роланд. «Лечение прошло успешно?» Нана кивнула, и Роланд наконец расслабился. Обычно конечность можно было спасти максимум через 8 часов после травмы. После истечения этого времени шансы на успех намного сокращались. Молния сказала, что у них ушло больше суток на дорогу, поэтому надежда сохранить женщине руку была очень мала. Микрохирургия, например, уже не смогла бы соединить нервные окончания. Все это еще раз продемонстрировало, насколько ценным был талант Наны. Юная ведьма была смертельно уставшей. Она потратила очень много сил на лечение Венди. Роланд, задумавшись, предложил: «Вы все сегодня хорошо поработали, так что после ужина можете отправляться спать. Предлагаю вам остаться здесь вместе с Анной». «Естественно», — подумал он, — «что Серпайн тоже будет здесь ночевать». Глава 62. Сегодняшний день был таким интересным и полным на сюрпризы, что Роланду совсем не хотелось продолжать свою скучную работу над паровой машиной. Немного поразмышляв, он приказал своему повару приготовить богатый ужин – стейки с черным перцем и жареные яйца. И их наготовили так много, что все объелись до отвала. Молния и Анна так туго набили свои желудки, что бессильно развалились на креслах. Нана хоть и съела, и столько же, все еще была полна энергии. После ужина Роланд распорядился отнести Найтингейл похлебку из свежего мяса и овсянки в специальном фарфоровом блюде, сохраняющим тепло. Найтингейл и Венди смогут поесть теплой еды сразу же после пробуждения. После ужина самым логичным шагом оказался приказ о подготовке комнат для гостей. Благо, что лорды пограничного города не желали отказывать себе ни в чем. Поэтому отгрохали огромный замок. Несмотря на то, что этот городок жил в основном шахтерским ремеслом, лорды выстроили замок, вполне соответствующий стандартам больших городов. И теперь площадь жилья Роланда составляла около 900 квадратных метров, распределенных на трех этажах. Еще в замке были наблюдательные башни, башни для лучников, огромный вестибюль и сад на заднем дворе. Роланд распорядился подготовить для Молнии комнату напротив покоев Анны. Там же он и выделил и будущую комнату для Венди, которую она переедет после выздоровления. Увидев, как Нана отправилась в комнату Анны, держа в руке леденец, Роланд лишь удивленно покачал головой. Отправившись к себе в кабинет, Роланд налил себе порцию эля. Его план развалился. Он бы сработал только в случае успеха Найтингейл, если бы она смогла привести в пограничный город больше ведьм. Они бы помогли ему развить технологии и улучшить агрокультуры. Но Роланд и подумать не мог, что лидер ведьминской ассоциации будет так агрессивно настроена против обычных людей. Кажется, ведьмы вроде Найтингейл были в меньшинстве. Венди же... После разговора с Молнией Роланд понял, что Венди тоже не собиралась покидать ассоциацию. Она лишь пыталась спасти Найтингейл жизнь. Но после вмешательства Кара объявила ее предательницей. Выпив эль, Роланд налил еще одну порцию. Конечно, эль был не самым лучшим, но лучше, чем ничего. Во время ужина Роланд расспрашивал Молнию о способностях ее и Венди. Молния рассказала, что может летать как птица, а Венди контролировать ветер. Роланд все никак не мог придумать, как же приспособить этих ведьм для улучшения производства. Но вот в предстоящей войне они вполне могут пригодиться. Еще он спрашивал про оставшихся в ассоциации ведьм и вскоре понял, что никакой логике полученные ими силы не поддаются. Некоторые эффекты можно было с трудом но описать с помощью науки, а другие же были полностью алогичными. Например, змеиная ведьма Кара была абсолютно недоступной для понимания. Она могла оформлять свою магию в змей, и те не были иллюзией, они были осязаемы и могли атаковать врагов. Цвет змей зависел от типа яда, которым они обладали. Молния видела лишь два типа змей – с парализующим и смертельным ядами. Роланд узнал, что не только Анна ограничена в радиусе действия своей магии, но и все остальные ведьмы. Даже Кара. Например, зеленое пламя Анны, отдаляясь на нее больше, чем на 5 метров, быстро погасало. Кара тоже не могла отправлять своих змей далеко. Дистанция магии у Найтингейл была и того меньше. Она, например, не могла воздействовать с предметами, находясь в скрытом тумане. Именно поэтому ведьмы повсюду таскали с собой арбалеты на случай столкновения с церковью или любым другим врагом, у которого были камни воздаяния. Без магии они могли лишь беспомощно убегать. Роланд обдумывал происходящее до полуночи. А когда огонь в камине наконец погас, и он поймал себя на зевании, решил поскорее отправляться спать. Открыв дверь в свою спальню, Роланд было подумал, что по ошибке зашел в чью-то другую. Слишком уж непривычной была открывшаяся его взору сцена. На его кровати сидела какая-то женщина. Ее фигура была едва различима, несмотря на горящий в камине огонь. Впрочем, он уже видел такую сцену. Но в этот раз женщина не была одета в мешковатую одежду, а наоборот, во вполне обычную одежду гражданских. Она повернулась, и пламя осветило ее лицо. Найтингейл. Роланд немного разнервничался. Что вообще происходит? И главное, зачем? Заметив, что принц явился, Найтингейл быстро встала и медленно подошла к Роланду. Даже после нескольких часов отдыха она умудрялась выглядеть лучше, чем другие женщины когда-либо смогут. Ее щеки не были больше мертвецки бледными, а волосы растрепанными. «Должен признать, ведьмы довольно быстро восстанавливаются», – подумал Роланд. «За последние несколько дней ты очень устала», – сказал Роланд, прерывая молчание. «Почему бы тебе еще немного не отдохнуть? Молния мне уже все рассказала». Услышав это, Найтингейл как-то странно замотала головой. Роланд почему-то решил, что что-то идет не так. Он слишком отчетливо видел во взгляде Найтингейл какую-то необъяснимую преданность. Он вдруг понял, что ведьма что-то решила и теперь сфокусировала на нем все свои эмоции. Роланд не слишком часто видел в людях такую уверенность, поэтому решил постоять, дав Найтингейл время собраться с мыслями и найти нужные слова. Найтингейл не стала говорить. Вместо этого она глубоко вздохнула, опустилась на одно колено и, держа кинжал в руке, склонила голову. Это было своего рода этикетом стандартной рыцарской церемонии, когда кто-то из аристократии клялся в верности более могущественному человеку. «Ваше высочество, Роланд Уимблдон, я, Вероника, также известная как Найтингейл, клянусь», – сухо заговорила она, «что буду служить вам, пока вы будете добры к нам, ведьмам. Я буду щитом, закрывающим вас от демонов, или же мечом, карающим по вашей воле, до последней своей секунды». Так вот, что она решила после того, как полностью разочаровалась в ассоциации и потеряла всякую надежду привести сюда остальных ведьм, подумал Роланд. Если бы у нее все получилось, то Роланд никогда бы не принял этой клятвы. Он надеялся на сотрудничество, а не на службу. Они в будущем могли бы стать очень хорошими друзьями. Впрочем, Роланд знал, что иногда не стоит так уж сильно трястись над свободой и равенством для других людей. Иногда не было другого выхода, кроме как принять или предложить послушание. Он же принц, в конце концов, поэтому и должен вести себя как принц, даже если еще и не заполучил королевство. После нескольких секунд молчания Роланд, согласно этикету, откопанному в памяти своего тела, взял у Найтингейл кинжал и трижды дотронулся до ее плеч своим мечом, сопроводив это словами «Я принимаю твое служение». Плечи Найтингейл слегка поникли. Казалось, она только сейчас позволила себе расслабиться. Роланд молча протянул ей руку. Найтингейл взяла его ладонь и, перевернув ее, поцеловала. После этого ритуал принятия служения был завершен. Несмотря на то, что проведенный ведьмой ритуал был довольно невзрачным, он довольно сильно выходил за рамки обычных происшествий этого мира. «По-настоящему тебя зовут Вероника, а фамилия у тебя есть?» — задумчиво поинтересовался Роланд, позволяя ведьме подняться. «Да, ваше высочество. Я от вас ничего скрывать не буду. 5 лет назад я покинула дом Джиллиан. Все связи между мной и этим домом теперь уничтожены». Найтингейл решила рассказать все без утайки, даже то, что она хранила у себя глубоко в сердце, свое прошлое. Она родилась в Серебряном городе, его назвали так из-за шахт, в которых добывали очень много серебра. Ее отец был виконтом, а мать обычной простолюдинкой. Такие семьи встречались очень редко, поэтому ее родители довольно успешно скрывали свою связь. Еще у нее был брат по имени Хайд. Свое детство Найтингейл провела в Серебряном городе, и это был самый счастливый период в ее жизни. Глава 63. Свое детство Найтингейл провела в Серебряном городе, и это был самый счастливый период в ее жизни. Но счастливое время тянулось только лишь до тех пор, как Найтингейл исполнилось 14. В холодную зиму того года беженцы вдруг подняли мятеж в Серебряном городе. Родители Найтингейл отправились на улицы города продавать еду и пропали. Найтингейл и ее братишку отправили в дом к их дяде, брата отца, в другую ветвь семьи Джиллиан. В ту же самую зиму в Найтингейл проснулась ведьмовская сила. Она тщательно скрывала свою силу, но в конце концов мистер Джиллиан ее разоблачил. Он мигом взял брата Найтингейл в заложники и под угрозой лишить его жизни заставлял девушку совершать различные преступления. Мистер Джиллиан даже отправил ее в гильдию воров, в которой она прошла начальную боевую подготовку. Позже он отправлял ее выполнять всякие преступления. Вроде проникновения в дома конкурентов и похищения у них торговых контрактов или других важных вещей. Или проникновения в ратушу для прослушивания важных совещаний. Пару раз ей даже приходилось подливать яд в бочке с питьевой водой дома у конкурентов дяди. Бизнес семьи Джиллиан становился все более прибыльнее. Но вот отношение дяди к Найтингейл с каждым днем ухудшалось. Если она допускала хоть малейшую промашку, то мистер Джиллиан ее избивал. Если она отказывалась что-либо делать, то ее закрывали в комнате с железной решеткой вместо двери. Но больше всего Найтингейл расстраивалась из-за того, что ей никак не позволяли увидеться с братом Хайдом. Она всерьез подозревала, что дядя давно уже его убил. Устав от постоянных расспросов, дядя наконец-то показал Найтингейл брата. Но, увы, только лишь увидев сестру, Хайд скорчил полную отвращения физиономию и заявил, что никогда больше не хочет с ней увидеться, так как она была приспешницей дьявола и должна была гореть в аду. Услышав это, Найтингейл свалилась в истерике. Но дядя, казалось, решил добить ее окончательно. Он сказал, что специально рассказал Хайду о том, кто его сестра, и что тому лучше бы держаться от чертовой ведьмы подальше. После того, как Хайд, не попрощавшись, ушел, мистер Джиллиан издевательски сообщил, что титул отца Найтингейл отойдет к ее брату. Но если она так и продолжит не слушаться, то он найдет способ по-тихому избавиться от парня. Найтингейл все глубже и глубже погружалась в депрессию, превратившись в марионетку, действовавшую на благо семьи Джиллиан. Но и в день своего совершеннолетия, когда она возвращалась домой с очередного идиотского задания, она встретила Венди. Если быть точнее, то это Венди ее нашла. Венди рассказала Найтингейл о том, что существует ведьминская ассоциация, и о том, что в ней состоит множество людей, которые прошли через такие же трудности, как и Найтингейл, но не сдались. Услышав об этом, Найтингейл почувствовала, как в ее сердце зажглась искра надежды. Растерянность быстро переросла в упорство, и уже через неделю после своего дня рождения Найтингейл справилась и с днем пробуждения, заставив свою магию эволюционировать. Теперь туман не только мог скрывать Найтингейл от посторонних глаз, но и позволил ей пройти сквозь железные решетки своей комнаты так, словно их и не было. В тот же самый день практически мгновенно Оправившись от боли, Найтингейл вошла в свой туманный мир и отправилась прямо в спальню мистера Джиллина, держа в руке нож. Один удар, и из перерезанной глотки дяди с бульканьем льется кровь. А Найтингейл удивленно понимает, что она гораздо спокойнее, чем ожидала. Сразу же после этого Найтингейл и Венди сбежали из города. Найтингейл даже не попыталась навестить своего брата Хайда, словно забыв о его существовании. Вот так Найтингейл впервые отправилась с Венди в путешествие к спрятанному лагерю Ведьминской ассоциации. Дорассказав историю, Найтингейл подождала пару секунд и, сообразив, что Роланд все еще осмысливает сказанное, тихо вышла из комнаты и отправилась в свои покои, чтобы поспать. Роланд очень долго молча стоял, размышляя, а затем вспомнил, что та же самая Найтингейл однажды сказала, что у каждой ведьмы есть своя горькая история. И те, кто доживает до дня пробуждения, могут считаться счастливцами. К счастью, когда Роланд попал в этот мир, он попал в тело принца. На следующее утро Роланд отправился в комнату Найтингейл, чтобы повидать Венди. После целой ночи сна цвет лица Венди уже не был таким бледным, а рука выглядела абсолютно здоровой. Несмотря на то, что она все еще была очень слабой, Венди присела в кровати и, согласно этикету, поприветствовала принца. «Я уже знаю о вас все. Спасибо за то, что не дали казнить Найтингейл». Роланд вдруг вынул из кармана свиток и протянул его Венди. «Однозначно, что после вашего побега из ассоциации, Кара просто-напросто не позволит вам вернуться туда живыми. Собственно, поэтому я предлагаю вам остаться в пограничном городе и работать на меня. Если вы согласны, то поставьте свою подпись вот на этом контракте. Зарплата у вас будет такая же, как и у Анны. 1 золотой роял в месяц». «Ваше высочество!» – Найтингейл задумчиво заморгала. Роланд знал, что именно Найтингейл хочет сказать. В конце концов, этот контракт полностью изменит жизнь Венди. А после того, как та спасла Найтингейл от верной смерти, она не хотела заставлять подругу вот так сразу решать такие важные вопросы. Найтингейл думала, что немного пожив в городе, Венди сама по себе перейдет на их сторону. «Я тоже предпочел бы не торопить события, но некоторые вещи просто заставляют меня действовать быстрее. Каждый день отсрочки очень опасен». Роланд на пару секунд замолчал, ожидая возмущений со стороны Венди, но их не последовало. «Я думаю, что понял, как же ведьмам следует действовать, чтобы не испытывать никакой боли в их день пробуждения». Вдруг его перебил синхронный удивленный вопль сразу двух ведьм. «Что?» «Пока только лишь наблюдения, весомых доказательств у меня нет», — урезонил их Роланд. «Но я думаю, что понял, почему же ведьмы в лагере страдают меньше, чем их прячущие свои силы сестры. Единственное различие в этих двух ситуациях — это то, что вторые должны были скрывать свою ведьминскую сущность и не использовать свои силы. Но, прибыв в лагерь, они все начинали активно ими пользоваться». Венди согласно кивнула. «Вы правы». «В случае же Анны, она каждый день активно прибегала к своим силам, плюс выматывалась до такой степени, что впала в магическую кому от растраты сил. Когда она наконец очнулась, она уже пережила самый ужасный для ведьмы период, но при этом никакой боли не почувствовала. В общем, именно это, я думаю, и есть ключ к безболезненному укусу демонов. Я думаю, что ведьмы – это что-то вроде контейнера для магии, и с каждым днем они накапливают эту магию все больше и больше. Когда контейнер переполняется, то магия начинает вредить телу носителя, а так называемый укус демонов – это нечто иное, как попытка тела сбросить излишки магии. Таким образом, если ведьма будет постоянно использовать свою магию, держа ее количество в своем теле на безопасном уровне, то тогда, наверное, в дни пробуждения она сможет очень сильно урезать градус боли, если вообще не избавиться от нее. Роланд остановился на секунду, затем продолжил. «Как лорд пограничного города, я предлагаю вам, ведьмам, безопасное место для использования своей магии. Никто вас не арестует, не отправит под суд или казнит за ее использование. Если я прав, то мой пограничный город станет вашим финальным пунктом на пути к так называемой Священной горе». Ведьмам с самого начала утверждали, что их силы были дарованы дьяволом. После чудовищных страданий ведьмы пытались отказаться от использования дьявольских сил, но это в итоге приводило к еще большему ущербу. Первое время, сразу после попадания в этот мир, Роланд относился к силе скептически. Потом он, покопавшись в памяти четвертого принца, сообразил, что в этом мире есть бог, и стал видеть эту силу как определенную энергию, которую контролирует лишь носитель. Венди довольно долгое время молчала, затем поинтересовалась. «Перед тем, как я подпишу контракт и соглашусь на вас работать, мне надо знать, что именно я должна буду делать?» За последние несколько веков ведьм, обладающих уникальными способностями, задорого покупали различные амбициозные люди, держали их в заложниках и использовали как одноразовые инструменты. Да, церковь пыталась было присматривать за тем, чтобы такого не происходило, но у нее не получалось. В конце концов, церковь явно не о ведьмах заботилась. Как только ведьма становилась не нужна хозяину, ее дальнейшая судьба превращалась в кромешный ад, который не описать словами. Конечно же, Роланд знал о таких случаях, но он возлагал надежды на долговременное сотрудничество. В конце концов, это был обоюдный выигрыш. Он улыбнулся и пояснил. «Для начала мне надо, чтобы вы использовали свои силы как можно больше, пока полностью ими не овладеете». Ну, как Анна. Глава 64. Через 3 дня где-то в саду на заднем дворе замка. «Сестра Анна». Нана потянула за мантию Анны в попытке обратить на себя внимание. «Да». Анна резво повернулась. «Что ты думаешь о том, как сестра Найтингейл? Ну, она как-то странно себя ведет». «Странно?» Анна не поняла вопроса. «Ты имеешь в виду то, как она в последнее время одевается?» Найтингейл, как и много раз до этого, стояла немного в стороне от Роланда. Но теперь она была одета не в привычную для себя мантию со странным узором. Теперь она оделась так же, как и Анна, в одежды, которые изобрел его высочество. Хоть Анна и не хотела признавать этого, но новый прикид Найтингейл очень выгодно подчеркивал ее фигуру. Стройные ноги, тонкую талию. Теперь многие с удовольствием разглядывали ведьму. «Да не про одежду я», – пробормотала Нана. «Ты не заметила, что она теперь смотрит на его высочество совсем другими глазами, не говоря уже о тоне, которым она с ним разговаривает?» «Да ладно». «Хм». Нана не знала, что на это ответить. «Ну, сестра Анна, ладно. Только потом, когда поздно станет, не приходи ко мне и не жалуйся. Я предупредила». Не в силах избавиться от одолевших ее мыслей, Анна потрясла головой, проигнорировав Нану, и сфокусировалась на фигурах 2 прибывших ведьм. Первую из ведьм звали Молнией. Она была ростом примерно как и Нана, но вот одета была крайне нетипичную одежду. Она примерно прикинула, что на похожем на тряпку плаще Молнии нашито около 12 карманов. Вторая же ведьма Венди носила не такие мешковатые вещи, как до этого носила Найтингейл. Но вот узор на ее одежде был абсолютно таким же. Впрочем, в Венди было что-то, что абсолютно не нравилось Анне. Слишком большая грудь. «Так как вы обе уже согласились подписать контракт, то мы можем начать вашу первую тренировку». Наконец появился радостный Роланд и принялся раздавать команды новым ведьмам. «Молния, давай ты первая!» «Ага!» Молния обрадовалась тому, что она будет первой, и вышла из-под навеса, вскинув руки вверх. В этот момент в воздухе летало всего несколько снежинок. Ветра не было, поэтому девушка аккуратно левитировала наверху, ожидая следующей команды Роланда. «Покажи мне, как быстро ты можешь летать!» Роланд завопил, задрав голову вверх. «Ладно, вот, смотрите!» Показав принцу большой палец, девушка приготовилась и быстро облетела вокруг замка. Роланд визуально прикинул возможную скорость и пришел к выводу, что девушка летела примерно километров 60-80 в час. Эти цифры он смог высчитать, основываясь на своем опыте вождения в предыдущей жизни. Конечно, для простого полета скорость была не очень высокой, даже голуби так умели. Но Роланд слышал, что молния ухитрилась нести на себе еще и Найтингейл и Венди, что очень сильно прибавляло ей очков полезности в глазах принца. Теоретически она могла летать, неся на себе около 100 килограммов веса. Роланд прикинул, А что если дать ей 100-килограммовую бомбу? Но следующее испытание сильно поубивало аппетиты Роланда. Если вес груза был более 50 килограмм, молния уже не могла высоко подниматься. Если налегке она поднималась на добрую сотню метров вверх, то с грузом выше 10 метров она не осилила. Со 100-килограммовым грузом девушка не поднялась и выше 2 метров. В общем, если бы Роланд превратил молнию в живой бомбардировщик, то даже при условии, что она понесет всего несколько килограммов взрывчатки, она все равно будет в радиусе поражения вражеских лучников. Поэтому Роланд нашел другое призвание для юной ведьмы. Она будет разведчиком, ищущим удачные цели для бомбардировок. Теперь принц ясно видел, что у его в прошлом провального плана появилось светлое будущее. Пока принц испытывал возможности полета молнии, Венди тихо стояла рядом и молча анализировала выражение лица Роланда. За 15 лет ее путешествий после ухода из монастыря она успела встретить различных людей. Все они простолюдины, фермеры, ремесленники или знать. У них было абсолютно одинаковое выражение лица, когда они узнавали о том, что она ведьма. Пока они этого не знали, то обращались с ней как с обычной женщиной. Иногда даже высказывая ей свою любовь или определенного рода желания. Но как только она сообщала о себе эту маленькую деталь, то все желание и любовь куда-то улетучивалось, оставляя вместо себя страх и ненависть. Каждый раз, наблюдая за такой разительной сменой, Венди боролась с приступами тошноты. Она всерьез думала, что ей придется провести остаток своей жизни лишь в окружении других женщин-ведьм. Потому что она не сможет найти себе мужа. Это было одной из причин, по которой она не хотела принимать предложение Найтингейл. Венди боялась, что ей снова разобьют сердце. Впрочем, Роланд Уимблдон уже успел поменять ее мнение по этому поводу. Он смотрел на них так, как смотрел на совершенно обычных людей, как будто бы он каждый день видел по сотне других новых ведьм. Первый раз, встретив Роланда в комнате Найтингейл, Венди решила, что он просто очень хорошо научился скрывать свою ненависть к ведьмам. Еще она думала, что он не выказывает страха только из-за того, что его могла увидеть Найтингейл. Впрочем, в течение последующих нескольких дней Венди поняла, что выражение лица Роланда при взгляде на нее никоим образом не меняется. Могло ли быть так, что члены королевской семьи просто-напросто владели собой гораздо лучше, чем обычные простолюдины, и успешно могли скрывать истинные намерения? Еще одной странной вещью был контракт. Раньше Венди всерьез думала, что он был лишь формальностью. Но, прочитав то, что было в нем написано, она надолго задумалась. В контракте были не только прописаны их обязанности, но еще и их права. Это было уму непостижимо. Да, контракт обязывал ведьм вступить в армию к Роланду, но не отбирал их свободы, и награда за участие была довольно щедрой. Можно ли такое вообще называть контрактом? Например, под пункт 2.1 Венди в первый раз видела такую структуру контрактов. Гласил, что у ведьм были оплачиваемые выходные. Это значило, что ведьма получала оплату даже за те дни, когда не работала. Еще ведьмы должны были принимать участие в экспериментальных проектах нанимателя. Но если они вдруг не могли справиться с заданием, не укладывались в короткие сроки, плохо себя чувствовали или просто-напросто боялись выполнить задание, то они могли внести изменения в процесс эксперимента или даже просто-напросто отказаться от него. Следующий пункт гласил, что работодатель обязывается обеспечить ведьмам защиту. Он должен был позаботиться о расселении ведьм, об их еде и о зарплате. Если какое-то обязательство не было исполнено, то ведьма имела право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Венди решила, что контракт слишком многословен, но зато он был очень и очень доступно описан. После подписания пергамента ведьма совсем не становилась собственностью принца. Да, конечно, она должна была выполнять его поручения, но при этом имела право голоса и всегда могла отказаться. Этот контракт помог Венди убедиться в честности другой стороны. Если бы принц притворялся, то не стал бы так подробно прописывать все в контракте. Определившись, Венди не удержалась и взглянула на Найтингейл. Ведьма прекрасно знала, через какой ад пришлось пройти Найтингейл, и понимала всю глубину ее ненависти к знати. Но когда Найтингейл разговаривала с Роландом, Она делала это без малейшего недружелюбия. Скорее наоборот. И Венди всерьез опасалась, что сама Найтингейл еще не поняла сути происходящего. Всего лишь 2 месяца назад Найтингейл ушла из лагеря Ведьминской ассоциации и отправилась в пограничный город. 2 месяца, и вот она уже абсолютно верит этому мужчине. Она даже готова была полностью порвать все свои отношения с ассоциацией, только чтобы вернуться в пограничный город. Кажется, Найтингейл в глубине души уже воспринимала этот город как свой дом, а принца как семью, в отличие от покинутых ей сестер в ассоциации. То, что случилось с наставницей Карой, было очень печально. Она хоть и была идейной основательницей ассоциации, уже совсем позабыла, что выживание сестер было первоначальной идеей, ради которой они собрались вместе. Венди знала, что назад ей пути нет. Судьба привела ее сюда, в это место. Так почему же она вдруг захочет предать Найтингейл? В конце концов, ты всегда верила в Венди. Венди? А? Окрик вывел Венди из состояния глубокой задумчивости. Она обнаружила, что молния уже завершила свои испытания, и теперь все собравшиеся ждали, пока сама Венди не приступит. Послав всем извиняющуюся улыбку, Венди вышла из-под навеса. «Ты сделала свой выбор, поэтому вперед действуй. К тому же ты же не хочешь уступить младшему поколению, да?» Но в этот момент с запада снова раздался звук рога. Он эхом отражался в горах, нарушая спокойствие маленького городка. Глава 65. До этого в рог, конечно, уже несколько раз трубили. Каждый раз несколько десятков демонических тварей бросались в атаку, обычно по очереди. Но патрульные пока без особого труда умудрились отбить атаку. Поэтому Роланд услышал еще один звук тревоги, особо не паниковал. Он прекратил тренировку и отправил Венди и Молнию назад в замок, отдохнуть. Еще он приказал Анне охранять Нану по пути в госпиталь, чтобы та в случае чего лечила раненых солдат. Сам же принц вместе с Найтингейл отправились к стенам города. Вдруг молния, услышав приказ принца возвращаться в замок, громко запротестовала. «Несмотря на то, что я уже довольно опытная исследовательница, я еще ни разу не видела полноразмерные атаки демонических тварей. Если я упущу шанс на нее полюбоваться, то больше не буду иметь права называться исследовательницей. Пожалуйста, ваше высочество, можно мне пойти с вами и посмотреть?» Роланд ни секунды не сомневался в ответе. Он не разрешил юной ведьме идти на стены и попросил Венди убедиться, что та не отправится туда тайком. В конце концов, только еще за малолетками во время атаки ему следить не хватало. Затем он взглянул на Найтингейл и поинтересовался, готова ли она идти. Та кивнула, взяла принца за руку и утащила его за собой в свой туманный мир, двигаясь там прямо по направлению к стенам. Как только Роланд узнал, что Найтингейл может брать с собой в туманный мир других людей, он моментально прикипел к такому способу перемещения. В тумане для ведьмы не было никаких препятствий, она шла прямо сквозь стены и холмы, иногда проходя десятки метров всего лишь за один шаг. Собственно, именно это Роланду особо нравилось. Когда они прибыли к подножью стен, Роланд мигом осмотрелся и нашел укромный уголок, в котором и вышагнул из туманного мира, чтобы осмотреться уже по эту сторону. Взглядевшись вдаль, он не видел ничего, кроме белого тумана, никаких орд демонических тварей видно не было. Ложная тревога. Патрульные тоже находились в легком недоумении. Они уже успели занять оборонительные позиции и выискивали взглядом врагов. Когда Роланд наконец-то нашел взглядом железного топора, то увидел, что мужчина, крепко сжавший в кулаке рог, очень серьезно и пристально взглядывается в туман. Подойдя к нему поближе, Роланд сразу же поинтересовался. «Это ты объявил тревогу?» «Да, ваше высочество. Видите ли...» Голос железного топора звучал очень глухо. «Пришла вон та вот штука». «Какая штука?» Роланд внимательно всмотрелся туда, куда ткнул пальцем железный топор. Вдалеке едва неразличимым пятном темнела точка, ее было сложно заметить, не приглядевшись. Согласно приказу, патрульные трубили тревогу только в том случае, если не могли сами справиться с происходящим. Поэтому железный топор явно подозревал что-то нехорошее. «Это очередной гибрид». Еле успокоившись и сглотнув слюну, пояснил железный топор. «Я в последний раз с этой птицей встречался 6 лет назад примерно». «Это что, и вправду такой умный гибрид?» – нахмурился Роланд. Теоретически демонические твари могли атаковать крепость Длинной Песни до тех пор, пока их всех не перебьют. Они в конце концов были довольно тупыми и не имели никакого инстинкта самосохранения. Защиту крепости еще ни разу не прорывали, но эта птица каким-то образом не только умудрилась остаться в живых, но еще и прожить еще 6 лет. Размышляя об этом, Роланд понял, что у него появилось какое-то нехорошее предчувствие. Эта тварь была еще далеко, так что Роланд мог видеть только нечеткий силуэт, а вот железный топор умудрился ее разглядеть и опознать. Видимо, зрение у него необычайно острое. Может, он просто перепутал? В надежде на лучшее подумал принц. Эта демоническая тварь не заставила долго ждать и двинулась вперед, позволяя всем солдатам разглядеть свое странное тело. В отличие от предыдущего гибрида, тело у этого было не таким большим, да и выглядело оно как увеличенное кошачье. Но на спине у этой кошечки находилась пара крыльев, которая закрывала тело гибрида с обеих сторон, когда была сложена. Голова у твари была львиная, но только с дополнительной парой глаз. И если они не были чисто декоративными, то можно было с уверенностью сказать, что эта тварь может видеть все, что творится вокруг нее. Картер и еще несколько охотников уже заряжали свои ружья, приготовившись бороться с противником. Но гибридный лев сразу атаковать не стал. Он просто остановился, не доходя до зоны поражения арбалетов, и стал внимательно все осматривать. Впрочем, ружья теоретически могли до него доставать, но никто не хотел палить на удачу, тратя драгоценное время на перезарядку. Шанса попасть в тварь практически не было. Вдруг, прекратив изучать стены, тварь вдруг прыгнула влево, расправила крылья и взлетела. Как и говорил ранее железный топор, этот гибрид мог пролетать лишь короткие дистанции, но этого вполне хватило. Перелетев укрепление, лев быстро оказался у западной неохраняемой части стены и принялся осыпать ее ударами. Увидев происходящее, Роланд поддался легкой панике, словно увидел кошмар наяву. Этот гибрид внимательно изучил противника, прикинул его силу и атаковал именно туда, где был пробел в обороне. Этим он доказал, что обладает высоким интеллектом. Обычные демонические твари таким похвастаться не могли. Да, они иногда атаковали слабые места своих жертв, но лишь основываясь на своих инстинктах из прошлых жизней, встречая незнакомого оппонента или не могли его проанализировать и вычислить слабости. Что значит иметь высокий интеллект? Человечество, пользуясь возможностью своего разума, умудрилось вскарабкаться на вершину пищевой цепочки очень давно. Вдруг до Роланда дошло, что нужно прекращать размышлять. Он замахал руками, приказывая главному рыцарю, железному топору и одному из охотничьих отрядов открыть стрельбу по этой твари. Гибрид вдруг снова бросился к другой стене. В один прыжок пересек ее, легко приземлившись на землю с другой стороны, и рванул прямо в жилой район, абсолютно игнорируя все попытки патрульных его остановить. «Тварь!» – громко завопил Роланд. «Второй патрульный отряд, быстро на стену, встать в оборону! Первый отряд, за мной!» К этому времени второй отряд патрульных еще не успел достаточно натренироваться, поэтому Роланд и отправил их на стены. С одной стороны, он таким образом убирал их из открытого противостояния, с другой стороны, если тварь вернется, то патрульные смогут атаковать ее с двух сторон. Картер и отряд стражей бежали прямо за принцем. Стражи были самыми сильными и опытными бойцами в городе. Прямо за ними неслись железный топор и охотники, вооруженные огнестрелом. Добежав до старых районов, воины осознали, что дома блокируют им обзор. А лежавший на дорожках снег заставляет передвигаться очень аккуратно. Роланд боялся, если все пойдет не так, как задумывалось, то ему придется разбить свой большой отряд на несколько маленьких, чтобы прочесать весь город в поисках следов этого демонического гибрида. Он уже жалел о том, что не взял с собой молнию. Если бы можно было воспользоваться помощью летающей ведьмы, то они мигом бы нашли монстра и не пришлось бы распылять отряд во все стороны. Безуспешно проискав тварь минут 10, Роланд и его люди вдруг услышали панические вопли жителей откуда-то с аллеи. Быстро изменив направление, отряд помчался в сторону воплей. Большинство патрульных были как раз из этого района, поэтому они быстро отыскали короткий путь через множество узеньких улочек, передвигаясь с такой легкостью, словно они у себя на заднем дворе гуляют. Добежав, наконец, до источника звука, Роланд увидел перекушенного напополам мужчину. чьи органы были практически размазаны по земле. Естественно, бедняга был мертв. «Господи! Это железная вилка, я его знаю!» – завопил кто-то. «Твою мать! Куда оно уже сбежало?» – спросил другой. «Смотрите, вот эта тварь, прямо там!» – вдруг завопил кто-то со стороны. Он не успел договорить, как с высокого дома по правой стороне улицы слетел большой темный силуэт. С треском ломающегося дерева он пролетел прямо через деревянную лачугу и бросился на первые ряды патруля, кусаясь и пытаясь насадить их на свои когти. Первым среагировал железный топор. Он хотел было расстрелять тварь из ружья, но вовремя заметил, что на линии поражения у него находятся свои. Пытаясь убраться в место поудобнее, он пробивался сквозь толпу, шаг за шагом приближаясь к демонической твари. Другие охотники тоже не могли стрелять без опаски задеть товарищей, поэтому, временно повесив ружья на пояс, они стали взбираться на заборы и стены. Взбесившемуся гибриду до приближающихся людей вообще никакого дела не было. Он расправил крылья, встал на задние лапы и начал трепать туда-сюда солдата, в которого успел вцепиться клыками, раскидывая повсюду капли крови бедняги. Толпа, увидев эту сцену, ударилась в панику и принялась в давке отступать. Как только гибрид увидел возможность для прыжка, он попытался было взлететь, но вдруг прогремел выстрел. Несколько черных металлических шариков влетели прямо ему в спину. Рассвирепевший и зарычавший от боли гибрид выплюнул несчастного солдата и прыгнул по направлению к стоящим на крыше охотникам. Как только он подпрыгнул над толпой, гибрид оказался прямо перед железным топором, который не стал медлить и, мгновенно подняв ружье, выстрелил прямо в тварь. Промахнуться в этом случае было невозможно. Расстояние между ними было так мало, что демонический гибрид даже мог унюхать запах пороха. Скорость пули была таковой, что она прошла прямо сквозь глазное яблоко твари и угодила той прямо в мозг. Тело крылатого льва вдруг обмякло и с грохотом повалилось на землю. Глава 66. Льющий, словно из ведра, холодный дождь немного притупил запах свежей крови, которым, казалось, был пропитан весь новый святой город. В таких нечеловеческих условиях Алисия, задыхаясь, беспорядочно махала своим мечом, пытаясь выцарапать себе право на жизнь. Она уже не в первый раз участвовала в битве за Гермес, но раньше девушка и подумать не могла, что однажды новый святой город не удержит таки оборону и падет. Стены города были уничтожены подчистую. Такого отвратительного монстра Алисия еще ни разу за всю свою жизнь не видела. Огромный, червеобразный гибрид вдруг вырвался прямо из-под земли и прижался своим длинным телом к ледяной скале, врезаясь в нее острыми костяными наростами на теле. Таким образом, он беспрепятственно полз прямо вверх по стене. Он был таким длинным, что когда дополз мордой до верха стены, его нижняя часть все еще лежала на земле под скалой. Если бы эта тварь обладала только огромным телом, то не смогла бы доставить охранникам города особых проблем. Но, добравшись до верха, она разинула пасть. А оттуда, словно волной, ринулись другие демонические твари. За считанные секунды стена превратилась в ад. Сначала можно было даже сказать, что вся команда Алисии была хорошо подготовлена для боя. Но как только выскочили твари, то наступил полнейший хаос. Царящий вокруг беспорядок оттеснил Алисию от ее отряда, поэтому сейчас она могла только наблюдать за тем, как одного из ее воинов сжирает демоническая тварь. Красная человеческая кровь смешивалась с черной демонической и ручьями текла по каменному тротуару. Тут прозвучали трубящие отступления горны, и катапульты святого города открыли огонь, роняя на монстров огромные гранитные блоки, и, казалось, стрелков совсем не заботило, что на стенах еще остались свои воины. Алисия до сих пор не могла выбросить из головы то, как на голову ее капитану свалился огромный камень. Поднявшись, она хорошо разглядела то, что от него осталось. Он был наполовину придавлен к каменному тротуару, а внутренности из его лопнувшего живота практически полностью вываливались наружу. Из каждой крошечной ранки на его теле текла кровь. Да, если бы я не успела броситься на землю, то, боюсь, сейчас такая же красивая лежала бы. Грустно прикинула Алисия. Сейчас же Алисия не смогла бы точно объяснить, как ей удалось выжить и вернуться к стенам. Вокруг нее звучали лишь громкие нецензурные вопли. Воины бездумно махали руками, пытаясь защититься от монстров, но в итоге наносили раны и своим сотоварищам, так как особо не смотрели, кого режут. В команде Алисии на момент начала боя была сотня человек. Сейчас в живых осталось 12, включая саму Алисию. «Капитан, что делать дальше?» «Капитан Алисия». Раз Алисии посчастливилось выжить, то по внутренней инструкции она перенимала на себя функции капитана. Если основной капитан во время стычки умрет, то на его место обязан заступить его заместитель. Чтобы немного прийти в себя, Алисии пришлось до крови закусить губу. Наконец, почувствовав на языке металлический привкус, она решилась. «Отправляемся к северным воротам. Если демонические твари захотят сбежать из города, они пойдут именно этим путем». Такой вариант развития событий означал, что воины сдают свои позиции на стенах и переходят на оборону внутреннего кольца города. Но других вариантов у Алисии не было. Здесь практически не было ничего, что стоило бы защищать. А в центре была центральная церковь. И во всем городе не найдется места ценнее, чем кафедральный собор Гермеса. Больше ничего Алисия не говорила, но каждый воин в отряде знал, что дюжина солдат особой погоды в защите стен не сделает. Где-то глубоко внутри Алисия молилась. «Может быть, сегодня и есть тот день, когда я умру, защищая королевство. Пусть Бог будет ко мне благосклонен». Впрочем, вслух она завопила другое. «Отряд, не сдаваться! К воротам марш!» «Вердикт не сдается!» – завопили ее подчиненные. Алисия и ее отряд из дюжины воинов быстро передвигались по направлению к северным воротам. Звуки битвы все стихали и стихали до тех пор, пока не осталось слышно лишь ветер и дождь. Добежав до ворот, Алисия заметила, что около откидного моста уже собралась группка таких же выживших. Осознание того, что не только ей пришла в голову мысль бежать к воротам, немного ее успокоило. Впрочем, у кого-то хватило ума в такой сложный период опустить мост. Увидев это безобразие, Алисия нахмурилась и уверенно зашагала к симпатичному воину, который был ответственным за воротом. Он был одет в красную мантию, что указывало на то, что он главный судья. «Главный судья, сэр, я капитан 4-го батальона наступления Алисия Куин». «Меня зовут Такер Тор, я ответственный за защиту северных ворот. Вы хорошо поработали», – уверенно кивнул мужчина. «С другой стороны ворот мы организовали медицинскую зону, так что если кто-то из вашего отряда пострадал, отправьте их туда». «Ваша честь, я не до конца понимаю, почему вы не поднимаете мост. Сейчас, мне кажется, этому самое время. Демонические твари могут напасть на нас в любой момент. Нам надо убедиться, что во внутренний круг города они не пролезут». «Успокойтесь, капитан. Я знаю, что вы и ваши парни без раздумий пожертвуете собой ради всеобщего блага. Но эта жертва будет абсолютно бесполезной. У нас еще есть перспектива, а церковь не на грани падения». Судья попытался успокоить Алисию. Затем вытер с лица капли дождя. «Нам нужно работать вместе. Если у вас закончатся таблетки от простуды, обратитесь к мастерам за новыми порциями». Теперь, когда судья напомнил Алисии про холод, до девушки наконец-то дошло, что она полностью продрогла. После того, как с нее спал военный транс, она вспотела, пока бежала к воротам, но дикий холод практически превратил пот в наледь. Алисия с удивлением обнаружила, что ее сильно трясет от холодного зимнего ветра. Девушка сунула было руку в карман своей овечьей жилетки, чтобы достать оттуда мешочек с лекарствами, но вскоре обнаружила, что тот полностью промок. Видимо, во время схватки она ухитрилась сломать хрупкие капсулы так, что из них вытекло все зелье. Вздохнув, не найдя ничего целого, она подняла было голову и заметила, что на ладони прямо перед ней лежит целая таблетка. «Возьми, съешь!» – широко улыбнулся ей Такер Тор. «Может, я когда-нибудь и попрошу тебя об ответной услуге?» Алисия даже не попыталась выглядеть воспитанной. Она просто схватила таблетку и тут же проглотила ее. Может, мы не окажемся в такой ситуации, где вам бы понадобилась моя помощь. Ну и ладно, согласно кивнул Такер Тор. Если мне и придется выбирать, то я выберу смерть, а не таблетки. Как только его голос затих, Алисия вдруг почувствовала у себя внутри сильный вкус рыбы. Да даже в самом эпицентре битвы запахи не были такими отвратительными. Девушке казалось, что она не таблетку выпила, а съела как минимум коктейль из крови и протухшего мяса. Ее вдруг неприятно затрясло. Но, к счастью, это довольно быстро кончилось. И по телу разлилось приятное тепло. Температура Алисии медленно возвращалась в норму. Поэтому, успевший замерзнуть, пот стал крупными каплями оттаивать. Голова у девушки тоже вспотела. И вот, наконец, Алисия смогла снова почувствовать онемевшие было пальцы ног. «Но сегодня мы точно не умрем», – понаблюдав за действием таблетки, судья махнул рукой. «В этот момент со стороны собора к нам уже спешит божественная армия покарания. И как только они сюда доберутся, то ни один демонический зверь сквозь ворота не пройдет. Собери своих людей и отправь их в общий строй. Перед этим убедись, что они, в отличие от тебя, не испортили свои таблетки от простуды и тотчас же их примут». Божественная армия покарания была самой сильной и элитной армией церкви. Алисия слышала о них уже много раз, но еще ни разу лично их не видела. Но даже если армия и вправду такая сильная, как о ней говорят, они ведь такие же люди. Неважно, сколько времени они тренируются, человеческое тело имеет свои ограничения. Как же армия сможет одолеть толпу демонических гибридов? Но раз главный судья отдал приказ, Алисия не могла его не исполнить и не отправлять своих воинов по ту сторону ворот. Там после отступления уже собрались сотни воинов. Они стояли группами по двое-трое, абсолютно игнорируя холодный ливень, падающий на них с неба. Некоторые воины даже сидели прямо на земле, глядя перед собой отсутствующим взглядом. В строй встали совсем немного людей, которые были готовы к очередной стычке с врагом. Еще несколько дней назад Алисия бы отругала сидящих, но сегодня она была полностью деморализована. Они потеряли слишком много людей в попытке защитить святой город, который был построен практически на трупах. Можно сказать, что каждый кирпичник этого города был омыт кровью верующих и солдат. Настоятель часто говорил, что Гермес построили на священной земле, в столице Божественного Царства. Сегодня, впрочем, Божественное Царство падало под натиском демонических тварей. «Твари идут!» – вдруг завопил кто-то. «Встать на позиции и приготовиться к обороне!» Алисия тоже громко завопила в попытке поднять боевой дух товарищей. Подняла свой меч и уставилась на быстро приближающуюся толпу монстров. «За Гермес! За новый святой город!» Глава 67. Но ожидаемой последней битвы так и не случилось. Стоящей в переднем ряду женщине вдруг подошел какой-то солдат и, подняв меч, заставил ее сделать шаг назад. «Назад отойди!» Его голос звучал негромко, но отчетливо. Алисия заметила, что даже после вмешательства этого солдата ее отряд не отступил и все так же стоял на месте. Взглянув на солдата поближе, она заметила на его рукаве нашитый знак божественной армии покарания. Она повернулась и увидела, что недалеко от нее к воротам спешил строй солдат. Они все были одеты в одинаковую тяжелую броню, сверкавшую под дождем, а их красные плащи красиво развивались от ветра. Впрочем, оружие у них у всех было разное. Они были вооружены мечами и щитами, алебардами и различными топорами. Пересекши мост, они вдруг разбили строй и рассыпались во все стороны, атакуя приближающихся монстров. Алисия тем временем лихорадочно размышляла. «Ну и что это за тактика такая? Они же просто-напросто все испортят». Но, как ни странно, они встретили демонических тварей с такой яростью и скоростью атаки, которая была практически недоступна обычным людям. Они что, собираются перебить этих монстров в одиночку, даже не получив приказов? Да и как мы можем позволить божественной армии воевать в одиночку? «Мы должны им помочь!» «Нет», — покачал головой неизвестный воин. «Вы не должны туда лезть. Полезете, только навредите». «Навредят?» Алисия с ненавистью уставилась на мужчину. Не могло ли быть так, что ее первое впечатление о нем было ошибочным? Может, это просто жалкий трус? Она сильно вцепилась в рукоять своего меча, готовая в любой момент броситься в бой. Это было нечестно. Что в момент такой чудовищной опасности для святого города ей приказывали просто молча стоять и смотреть. Но не успела она сделать и шага, как перед ее глазами случилось кое-что невообразимое. С неба вдруг упало что-то большое. На первый взгляд оно было похоже на ангела. Его огромные крылья были покрыты серыми перьями, а размах распахнутых крыльев равнялся примерно 3,5 метрам. Голова у существа была птичья, но на ней еще была пара рогов. Когти у существа тоже имелись, причем такие огромные, что запросто могли бы вспороть человеческую грудную клетку. Вертикальное падение с небес было излюбленной атакой этих тварей. От нее было крайне сложно защититься. Те солдаты, которые пытались вскинуть вверх тяжелые щиты, погибали практически сразу. Под воздействием гравитации тяжелые тела тварей ломали им руки, валили солдат на землю и благодаря той же гравитации ломали им все ребра. Во время таких атак уже погибло много солдат. Единственным путем, хоть как-то остаться в живых, было прыгнуть на землю и попытаться откатиться от места предполагаемого приземления тварей. Вот только воины армии покарания и не думали уворачиваться от атак. Одетый в серые доспехи воин вдруг вышел прямо навстречу упавшей с неба твари. И в самый последний момент успел перехватить острые когти, закованные в железо ладонью. Сила удара была настолько большой, что все услышали скрипящие звуки. Воин согнул правую ногу, при этом выпрямив левую, и вытянул обе руки вверх параллельно телу. Так он сумел свести инерционный удар на нет. Другой воин заметил, что твари зависли в воздухе прямо над армией, и швырнул вверх дротик с такой скоростью, что Алисия смогла различить лишь серебряную вспышку. Дротик угодил твари прямо в голову, разнеся ее на мелкие кусочки. Тот воин, который ранее схватил тварь за когти, размахнулся и изо всей силы бросил ее в сторону. Его руки были как-то не по-человечески согнуты. Видимо, полностью обезопасить себя от травм у него не удалось. Но воин не обратил на это никакого внимания и, подняв свой топор, ринулся дальше в бой. В бою против орды демонических монстров эти люди рассчитывали только на себя. Несмотря на то, что Алисия видела это все своими глазами, она до сих пор не могла в это поверить. Из-за своих красных плащей армия словно превратилась в мощный поток крови, который, бурля, вгрызался в толпу монстров, заставляя тех отступать. Теперь до девушки дошло, что имел в виду остановивший ее солдат. Они и вправду бы там мешали. Каждый воин из армии, казалось, обладает силой по меньшей мере 10 мужчин. Каждый из них был таким же сильным и ловким, как демонические твари. Нет, они были еще сильнее и быстрее. По сравнению с ними, эти чудовищные монстры казались глупыми маленькими детишками. «Армия чудовищная сильная!» Алисия радовалась до глубины души. «С такими сильными воинами кафедрал Гермеса никогда не падет!» «Ой, точно, я и не поинтересовалась вашим именем. Меня зовут Алисия Куин. Как зовут вас, капитан? Кажется, что вы очень хорошо знакомы с истинной мощью божественной армии». Капитан посмотрел Алисии прямо в глаза долгим и холодным взглядом. Когда он, наконец, соизволил ответить, он и не подумал представиться. «Мой брат – один из воинов в божественной армии». «Кажется, мы победим», – заявил епископ Мейн, глядящий на поле боя с самого высокого окна кафедрального собора. Здесь находился телескоп, с помощью которого он мог осмотреть примерно половину поля боя. «Отдайте катапультам приказ о прекращении огня. Вскоре наша армия отправится на стены, чтобы их отбить». «Вы же знаете, что победа для нас сегодня не основная цель», — вдруг раздался другой голос. Его владелец был одет в такие же одежды, как и сам епископ Мейн. но выглядел гораздо старше. Самой важной целью этой битвы было то, что в процессе мы уничтожили армии четырех королевств. «Ага, и теперь их оборона будет очень слабенькой», заявила последняя из присутствующих. Она казалась самой младшей из стоящих здесь. На первый взгляд ей было около 30 с хвостиком, и она была единственной женщиной. Их крепкая армия численностью около 5000 солдат, плюс еще около 1000 рыцарей, сегодня сошла с игровой доски. У них уйдет 4-5 лет на восстановление. Ха! Девушка счастливо хмыкнула. Какой замечательный денек. Но мы пожертвовали множество своих солдат, чтобы добиться таких результатов, так что церковь тоже пострадала, вздохнул Мэйн. Если бы это не было самым быстрым планом по достижению желаемого, я никогда бы не стал отправлять своих солдат в это чистилище. Старик задумчиво почесал свою бороду и произнес. Другого выбора у нас все равно не было. Появились дикие твари, подобные тем, что описаны в священной книге. В книге написано, что у нас не так уж и много времени осталось, так что если мы не успеем объединить весь континент и поставить его под единого правителя, мы все умрем. Разрушение – это не всегда плохо, – ехидно расхохоталась женщина. Людишки очень жадные, злые и не видят ничего, кроме личных выгод. Под знаменем веры и правоты они творят такие мерзкие вещи, которые даже демоническим тварям не под силу. Вполне возможно, что сам дьявол будет обращаться с людьми лучше, чем сами же люди. «Кизер!» злобно завопил старик, дергая себя за бороду. «Твои речи могут быть призваны ересью, идущей против Бога. Ты что, умереть хочешь?» «Не принимай это все близко к сердцу, Тайфун!» Пожала плечами Хизер, недовольно уставившись на старика. «В конце концов, такие приговоры выношу я, а не ты. Кроме того, уж не думаешь ли ты, что Богу важно, выживем мы или нет? Откуда ты знаешь, что мы его заботим больше, чем дьявола?» «Ты...» «Тайфун, Хизер, прекратить!» – недовольно крикнул Мэйн. «На сегодня достаточно. Теперь мне надо доложить обо всем папе. А вы оба, сейчас отправитесь и завершите задание». После того, как эти двое ушли, Мэйн еще немного постоял у окна, разглядывая север. Там вдалеке высилась огромная гора Отчаяния. Ее покрывал вечный снег. На западе же раскинулись варварские земли. Оттуда и возьмет начало все то, что последует. Он знал, что епископ Тайфун был абсолютно прав. Солдаты армии были слишком ценным ресурсом. Их просто так с улицы не наберешь. Кандидаты мало того, что должны были безоговорочно верить в Бога, так еще и обладать достаточной мощью, чтобы пережить трансформацию. За сотню лет церкви удалось набрать всего лишь сотню солдат, и для полноценной войны с демонами этого было мало. Но и мощи на поддержание более многочисленной армии у Севера не было, и именно поэтому им так необходимо было объединить весь континент. Конечно же, права была и епископ Хизер. Она служила церковной судьей и выносила приговоры тысячам ведьм. Плохими ли были ведьмы или хорошими, не имело значения. Их всех ловили и убивали самыми зверскими способами. Чем выше была позиция в церковной иерархии, тем лучше человек понимал, что Бог не очень-то и добрый. Впрочем, его и злым назвать нельзя было. «Откуда ты знаешь, что мы заботим его больше, чем дьявола?» Он вдруг вспомнил слова Хизер. Не удержавшись, Мэйн громко расхохотался. «Боюсь, только она способна довести епископа Тайфуна до белого коления. Да, Бог не благословлял наш мир, да и на дьявола ему, собственно, глубоко наплевать. В итоге Бог встанет на сторону победителей».